Мы начинаем с вами очередное занятие. И начинаем мы с проверки домашних заданий, как всегда. Проверив домашнюю работу, мы с вами проведем перекличку и начнем новые вопросы разбирать. Так. Итак, как я сказала вам, что ломая наши договоренности, я сама записала на доске домашнюю работу, поэтому нам остается только проверить ее. Я думаю, что следующее занятие, следующая домашняя работа, кто-то из вас запишет, придя немножечко пораньше. Ну, вспомните вузовское время, наверняка договаривались, кто когда будет отвечать. Думаю, что преподаватель вообще этого не знает. А тут вообще преподаватель говорит прямо, договаривайтесь. Так, итак, посмотрите, пожалуйста. С прошлого занятия на 13 страничке у нас остались следующие операции, которые мы пока с вами не проверили, потому что тогда не подошли по теме. Операция 2.5. В операции 2.5 мы с вами на основании договора текущей аренды и двухстороннего передаточного акта, который мы подписали с нашим арендодателем Мальтой, мы поставили на сбалансовый учет автомобиль. Обратите внимание, автомобиль арендованный. А раз это чужое имущество, не наше, то мы с вами отражаем его за балансом на счете 001. Посмотрите, пожалуйста, так на счете 001 мы с вами отразили арендованное имущество. Причем, обращаю внимание, в аналитике, а именно автомобиль, полученный от Мальты. Напомню вам, что забалансовые счета не корреспондируются ни с другими забалансовыми, ни с балансовыми. Запись простая. Прибыло, убыло, осталось. В данном случае прибыло, да, то есть мы поставили на учет. Когда согласно договору аренды, по, опять же, тому же акту мы передадим с вами двустороннего плета назад, то в данном случае мы кредитуем этот 001 счет, списав с учета. Это операция 2.5. Следующая операция, которую мы с вами проверяем, это операция 2.10, потому что до этого мы операции проверяли. Вспомните, пожалуйста. В операции 2.10 мы продолжаем вопрос аренды. А именно, в конце месяца мы от нашего арендодателя Мальты получили акт месячный за этот самый ноябрь. И на основании акта мы сделали две проводки. Итак, посмотрите, пожалуйста, на основании акта делаем две проводки. А именно, 6 тысяч – это наши затраты, связанные с арендой. Работаем в торговле. Счет 44. Отдельно в акте будет отдельной строкой или графой написано 1080. Это 18% входной НДС, и мы отражаем его по дебету 19 счета. Акт рассказывает нам о том, что мы потребили эту услугу и должны заплатить тому, у кого потребили, то есть нашему арендодателю. И у вас в данном случае возникает кредиторская задолженность перед фирмой «Мальта». Это поставщик счет 60-й. Вы припишите, пожалуйста, 61-й, а я буквально сегодня буду рассказывать, какая разница между первым и вторым субсчетом на 60-м счете. Пока формально запишите первый субсчет, но имейте в виду, что это 60-й поставщик. Поэтому согласно акта вы делаете две проводки. И программа ваша формирует вам две проводки. Отдельно затраты, отдельно НДС. Но к этому акту месячному вы получили еще счет-фактуру от вашего арендодателя и сказали себе, счет-фактура – это документ на вычет НДС. И когда вы получаете счет-фактуру, то вы можете с 19 счета эти 1080 списать, кредитовать 19 счет и уменьшить на эту сумму свою налоговую нагрузку по НДС, дебетуя 68.2. Таким образом, проводка 9.68.2, кредит 19 на сумму 1080 рублей. Почему могли сделать сейчас эту проводку? Потому что счет фактуры нами получена. Первый фактор. Второе. Услуга вошла в себестоимость. То есть затраты эти производственного характера. И третье. Наша деятельность на выходе облагается НДС. Поэтому все, что мы покупаем на входе для этой деятельности, имеем право производить вычет. Поэтому я обращаю ваше внимание, что здесь три фактора в наличии, и мы имеем право это сделать. Операция 2.10, понятно? Операция 2.11. По операции 2.11 мы с вами сбегали в банк с платежным поручением и поручили банку списать с нашего расчетного счета эту сумму 7080. Мы ее перечислили нашему контрагенту Мальте. Или у вас электронные платежи. Но самое главное, что вы должны обязательно из банка получить банковскую выписку. Живую ее, электронную или там, как вы получаете, да? Но банковская выписка должна у вас быть, потому что вы говорите о том, что мы тогда можем списать с расчетного счета эту сумму, когда мы убедимся, что банк списал ее с расчетного счета. Вживую списал. Тогда мы делаем проводку на кредит 51-го, закрывая наш долг перед 61-м под названием «Мальта». Так, 2.11, понятно? 2.11, понятно? Успеваете? Понятно. Дальше. Следующую операцию мы с вами пропускаем благополучно, вплоть до операции 2.14, потому что остальные операции мы проверяли на прошлом занятии. Вспомните, пожалуйста, они у нас есть. Операция 2.14. В операции 2.14 мы с вами получили по договору дарения от физического лица Крутилова, согласно передаточному акту, мы получили от него торговое оборудование. И получив торговое оборудование, мы, соответственно, с вами зафиксировали торговое оборудование на 45 тысяч на 0,84. Это вложение во внеоборотные активы. И сказали себе, вспомните, я вам когда-то рассказывала, если мы получаем в подарок какой-то объект, то у нас возникает доход. Но доход не теперешний, не сегодняшний, а это доходы будущих периодов. И мы с вами на 98.2 отразили доходы будущих периодов. Субсчет 2 называется «Безвозмездные поступления». Я еще называла его простенько «Подарочный субсчет». То есть в данном случае, когда вам что-то дарят, то у вас отражается на 98.2 доход будущий. Дальше. На основании акта по форме ОС-1, если доработок не было, у нас не было никаких дополнительных вкладов, то мы с вами с 0,84 это оборудование на сумму 45 тысяч рублей списали и оприходовали на 0,11 торговое оборудование. Итак, 0,11 торговое оборудование. Все оприходовали. Операция 2.14, понятно? Операция 2.15. В операции 2.15 6 декабря мы с вами поняли, и у нас на фирме крадут, потому что у нас была недостача компьютера. Ну, вы понимаете, что я в условиях учебной задачки спрессовала время. А именно, мне нужно было за квартал провести как можно больше количества разных операций, чтобы вы потренировались. Почему за квартал? Ну, если бы я дал вам домашнюю работу за 3 года, мне спасибо не сказали бы. Поэтому я взяла бы за квартал, да, но при этом провела много операций. И поэтому мне пришлось спрессовать время. Не успели мы с вами, по-моему, 5 ноября поставить на баланс компьютер, как 6 декабря у нас уже украли. Ну, понятно. Но это условный пример, на самом деле, поэтому мы можем это посмотреть. Итак, посмотрите, пожалуйста, вашу операцию 2.9. В операции 2.9 у вас на 0.1 счете висит компьютер на сумму 40 500. В операции 2.9 по дебету компьютер 0.11 40 500. Вы говорите, пока он у нас работал, он нас висел по дебету. Это наше основное средство. Но теперь у нас его украли. А раз его украли, то мы с вами снимаем с учета работающий компьютер, кредитуя 0.11 на сумму 40 500. Итак, на сумму 40 500 мы списываем наш компьютер, переводя его в разряд выбывающих объектов. Итак, мы переводим его в разряд выбывающих объектов, то есть перекид на счет 0.1.2. Вспомните, пожалуйста, в операции 2.12, посмотрите, пожалуйста, операцию 2.12, мы с вами успели по этому компьютеру один месяц начислить амортизацию на сумму 1620. Логика, вы помните, какая? Списал объект, спиши амортизацию, начисленную к этому времени. А к этому времени всего был один месяц. Поэтому, по идее, формально нужно взять к списанию кредитовый оборот 0,2 счета. Это у нас просто получился один месяц нашей условной задачки. Поэтому мы с вами на 1620 списали амортизацию, дебетуя 0,2 счет. И отразили это по кредиту 0,12 на уменьшение первоначальной стоимости объекта. Получается, дебет 0,12, 40 500, первоначальная стоимость бывающего объекта, она уменьшается по кредиту на начисленную амортизацию 1620. И у вас по 0,12, посмотрите, пожалуйста, даже мысленно посмотрите, вылезает сальдо. Это остаточная стоимость выбывающего объекта на разницу, на сумму 38 880. Тогда вы говорите, а объект-то выбывает, нужно снять его с учета. И мы с вами кредитуем на эту сумму 38 880 0,12, списывая с учета объект. И проверяем по дебету 0,12 40 500, по кредиту 40 500, счет закрылся, объект списали. Что вместо объекта осталось? Остаточная стоимость в виде недостачи. И мы отражаем это на счет 94-м, напомню, недостачи и потери от порчи ценностей. Так, вы пока успеваете? Понятно? Недостачи и потери от порчи ценностей. О чем скажет эта проводка? Компьютера нет. Вместо компьютера выявлена недостача на эту сумму. Вспомните, пожалуйста, логику проверяющих, в частности Минфина. Они считают, что если у вас украли какое-то имущество, а вы к этому времени успели произвести вычет НДС, а вы успели произвести операцию, посмотрите, пожалуйста, 2.9, посмотрите обязательно 2.9. Операцию 2.9, посмотрите, пожалуйста, свои тетрадочки рабочие. Вы видите, у вас вторая проводочка была с кредита 19-го, мы списали НДС 9.68.2. То есть произвели вычет. Почему? Мы тогда думали, что мы этот компьютер будем использовать в нашей деятельности, облагаемый НДС, а у нас его украли. И тогда нам Минфин говорит, верни назад нам НДС, восстанови его, но не полный, а с остаточной стоимости. Если нас украли его сразу, то мы должны были бы вернуть эту сумму 7290, а у нас украли не сразу, месяц отработал, поэтому мы с вами должны вернуть бюджету НДС 18% с остаточной стоимости. То есть 18% от суммы 38 880, это будет 6998. Поэтому на эту сумму мы начисляем НДС. Что значит начисляем? Мы говорим, на тебе бюджет, или мы должны тебе бюджет. Правда, у нас возникает кредиторская задолженность перед бюджетом на НДС. И вы обнаруживаете, что на эту сумму у вас увеличивается недостача. На счет 94-м теперь зависает вот эта вот сумма 38 800 и 6 998. Мы говорим себе, а у нас в акте ОС-1 Симонова, референт, это лицо, отвечающее за охранность данного объекта. Помните, я вам даже когда показывала акт, там написано «Симонов отвечает за него». Так вот, в данном случае мы с вами на плечи хрупкие этого себя Симоновой, мы, так сказать, эту недостачу и вешаем. Могу сказать только следующее, что если работник не соглашается вернуть, а если соглашается, он должен заявление писать, согласен вернуть до полного рубля. Если он не соглашается вернуть, то мы имеем право без суда удержать у него не больше, чем размер среднемесячного заработка. Не больше, чем размер среднемесячного заработка. Остальное по суду, если работник не согласен. Но начисляем мы полную сумму. Поэтому из 94-го счета с вами списываем эту сумму 45 878 и перекладываем на плечи Симоновой. Она становится у нас дебитором 73.2. Это расчеты с персоналом по прочим операциям по возмещению материального ущерба. Поэтому в данном случае Симонова у нас будет возмещать материальный ущерб. В обиходе 73.2 виновное лицо. Ну, если просто говорить, да, виновное лицо. Так, пока понятно? У вас там написано, что мы будем удерживать заработной платы. И вот если кто-то делал домашнюю работу сегодня ночью, то посмотрите, пожалуйста, не сделали в эту проводочку 9.70, кредит 73.2, потому что это рано. Дело все в том, что я указала вам, что мы будем это делать в пункте 4.19. Но вовсе не потому, что я указала на этот пункт, а потому что по логике в операции 2.15 мы не можем ничего удержать. Из-за чего? Когда датирована эта операция? Ведь я недаром вам в домашней работе второй пыталась приблизить к реальности. То есть я давала даты для этого. Так вот, 6 декабря мы только выявили недостачу. Нам пока не с чего удержать. Потому что зарплата удерживается, когда она начисляется. Вначале ее начисляют, потом с нее удерживают. Иначе с чего же вы уменьшите-то? А зарплата начисляется только в конце месяца. Поэтому 6 декабря у нас нет возможности ничего удержать. Поэтому, пожалуйста, вы дождитесь домашней работы по разделу «Заработная плата». И там вы увидите продолжение этого сюжета. Да, там мы его завернем уже. Закончим. Так, операция 2.15, понятно? 2.15, понятно. Операция 2.16. В операции 2.16 мне опять пришлось спрессовать время. Потому что не успели мы с вами в операции 2.14 бурно порадоваться подарку, как в операции 2.16 мы решили его продать. Я опять же спрессовала время для учебных целей, чтобы показать вам операцию по реализации в данном случае. Вполне вероятно, что в лично-обиходной жизни это просто неприлично подарками торговать. Но гражданский кодекс таких ограничений не накладывает. Поэтому если это ваше имущество, вы имеете право отчуждать его любым, в данном случае, незапрещенным способом, законом, в том числе продавать. Поэтому нам никто не мешает продать это оборудование. Вспомните, пожалуйста, начало этой истории, операции 2.14. В операции 2.14 вы на 0.1.1 повесили, как скажет бухгалтер, 45 тысяч о приходах в торговое оборудование. А в операции 2.16 вы его продаете. А раз продаете, то вы лишаетесь права собственности на этот объект. А раз лишаетесь права собственности, то нужно снять с учета его в работающем виде. По дебету оприходовали, по кредиту списали. Итак, с 0.1.1 вы на 45 тысяч списали работающий объект, заявив, он выбыл, и повесили его на 0.1.2 по дебету. То есть зафиксировали выбытие объекта первоначальной стоимости. Обратите внимание, пожалуйста, что у вас произошло с этим торговым оборудованием. 2 декабря вы его оприходовали, а 10 декабря вы его реализовали. Получается, что вы не успели его ни месяца самортизировать. Потому что если вы поставили на баланс 2 декабря, то вы стали бы его амортизировать только с 1, вспомните, января следующего года, правда? Поэтому получается, что мы не успели его самортизировать. Значит, мы списали его так вот этой вот первоначальной стоимостью, по идее. И поэтому у нас по стандартной проводке нам нужно было ставить амортизацию, а ее нет. Понимаете? Поэтому второй операции, второй проводки у нас просто нету физически. И вы говорите, мы списываем выбывающий объект, неся при этом свои прочие расходы. При списании объекта мы несем прочие расходы на всю стоимость 45 тысяч, потому что мы не успели его самортизировать. Однако этот объект, который у нас учитывался, стоит 45 тысяч, мы продаем за 59 тысяч. А раз мы продаем, то по моменту перехода права собственности у нас возникает доход. Вспомните, пожалуйста, доход прочий. Не наша деятельность основная – торговать оборудованием. Вот такая вот оказия произошла. Поэтому это наш прочий доход. Итак, мы при продаже объекта получили на 59 тысяч прочий доход, отгрузив его нашему покупателю Гамме. Гамма, получив право собственно этот объект, стала нашим дебитором. 62 гамма. Я написала 62.1. Пока на первый субсчет, внимание не обращайте. Вы его напишите, чтобы было все правильно. Но я обязательно буду рассказывать немножечко позже, что это там за субсчета первый и второй на 62-м счете. Итак, 62-й счет нас пока интересует. Это долг покупателя на 59 тысяч. Однако мы говорим себе, да, но мы, продавцы, выставили в долг покупателю 59 тысяч, включая НДС. Потому что на нас возлагается роль, что мы должны взять с покупателя на 18% больше, соответственно, и показать, что это бюджету. И поэтому получается, что вы показываете доход от продаж на 59 тысяч и уменьшаете доход на понесенный расход от того, что 9 тысяч – это не ваше, это вы должны бюджету. В результате у вас получается, ну, такая картинка, как вы мысленно можете себе представить. По кредиту 91.1 – 59 тысяч, а по дебету у вас расходы. 59 тысяч отнять 9 тысяч, ваших денег 50. И вы сравниваете с расходами по списанию данного объекта, то есть 45. Какая у вас эта операция получается прибыль? Какая? 5 тысяч, понятно? Да? 5 тысяч. Но вы эти 5 тысяч ни в коем случае вот здесь вот не отражаете. Потому что у нас прибыль не отражается пооперационно. После каждой операции мы не подводим эту прибыль или убыток. Мы можем ее посчитать где-нибудь на коленке, под столом, для себя прикинуть. Но проводкой мы не закрываем это. Потому что вспомните, пожалуйста, как работает еще 91-й. Мы весь месяц по кредиту тянем все прочие доходы. Весь месяц мы по 9 отражаем прочие расходы. В конце месяца мы сравним все прочие доходы месячные со всеми прочими расходами месячными. И сальдо бросаем на счет 99-й. Поэтому это делаем только один раз в конце месяца. Поэтому здесь прикинули финрезультат, но никак его не отразили. Для себя прикинули просто. Так, понятно это? Таким образом, что у вас получается при продаже? Вы списали проданный объект. Отразили расход на вот эту вот стоимость. Первоначально 45 тысяч. Нам нечем было ее загасить, не было амортизации. Отразили доход на полную сумму вместе с НДС 59 тысяч. И с этого дохода отщипнули бюджету, понеся расходы. Если бы этот объект не был нам подарен, то мы на этом бы с вами благополучно остановились. Но объект этот был нам подарен. И вот здесь вот возникает еще одна обязательная проводка. Обратите, пожалуйста, внимание, это, конечно, изыски бухгалтерские, потому что такая операция встречается крайне редко. Согласитесь, крайне редко что-то дарит в этой жизни, а нам подарили торговое оборудование. Более того, крайне редко, что то, что нам подарят, мы еще решили продать и продали. Еще более редко то, что нам подарили, мы продали, ни месяца не успев амортизировать. Но операция-то произошла, поэтому нам нужно правильно и корректно отразить ее в бухгалтерском учете. Вспомните, пожалуйста, операцию 2.14. Посмотрите, пожалуйста, операция 2.14. В операции 2.14, итак, в операции 2.14 у вас по кредиту, у вас по кредиту висит 98.2. Видите? 98.2. Это доходы будущих периодов. До каких пор они будущих, спрашиваем мы себе. До тех пор, пока мой объект не пустили бы в эксплуатацию и не начали в следующего месяца амортизировать. Вспомните, я вам как-то рассказывала. По мере начисления амортизации мы должны были бы каждый месяц сделать запараллеленную проводку. А именно, мы должны были бы дебетовать 98.2 на сумму равной амортизации и показывать ее на кредит 91 счета. Я вам показывала это на лекции. То есть по мере начисления амортизации мы извлекаем доход из подарка. Но не сразу, когда получили, а по мере работы данного объекта. И вот если бы у нас объект был амортизирован, то мы бы каждый месяц делали на сумму равную амортизацию следующую проводку. 98.2, кредит 91. Но у нас с вами амортизации не случилось. И получилась следующая ситуация. Пока объект стоял на учете, у нас висели доходы будущих периодов. Но теперь объекта нету. Мы его списали. Торгового оборудования у нас нету. А раз торгового оборудования у нас нету, то у него нет никакого будущего на нашем предприятии. Ежели где будущее есть, то только у Гаммы, в которой мы это дело реализовали. И получается следующая картина. Объекта нет, а доходы будущих периодов по нему болтаются, учитываются, понимаете? А это ненормально. Нет объекта, нету и будущего. Поэтому в данном случае, списав объект, вы должны обнулить 98.2. Если он у вас возник по кредиту, то вы, естественно, обнуляете его по дебету 98.2 на эту сумму 45 тысяч рублей. Посмотрите, пожалуйста, и у себя пометьте, если у вас этой проводочки нету. Вы списали 98.2 на 45 тысяч и показали сразу, что прочий доход. От чего доход-то? От подарка. И получается, что эта операция, она как бы складывается из двух подопераций. Первая подоперация. Мы получили доход от продажи на 59 тысяч. Вторая операция. Мы получили доход от подарка на 45 тысяч. Потому что доход подарка был не тогда, когда мы получили его только, да, а тогда, когда мы его списали, потому что мы его не успели самортизировать. Логика понятна здесь? Вот в данном случае, в этом вот суть бухгалтерской логики, да, что нужно вот видеть все вот эти взаимосвязи. Теперь посмотрите, пожалуйста, дальше. Когда мы с вами отгрузили гамме торговое оборудование, то гамма стала нашим дебитором 62.1 гамма. При передаче права собственности мы зафиксировали доход с одной стороны и долг гаммы с другой стороны. Через некоторое время на наш расчетный счет поступили деньги, 59 тысяч, от нашего контрагента гаммы. И мы сняли с гаммы дебиторскую задолженность. 62.1 прошло по кредиту. Успели, понятно? Понятно. Операция 2.18. Провели ремонтные работы. Провели ремонтные работы по операции 2.18. Мы получили от Сигмы акт о том, что они нам отремонтировали наши МФУ сломавшиеся. И мы сказали себе, согласно акту, 900 рублей затраты, работаем в торговле, счет 44-й. 162 рубля, это входной НДС, на 19 счет отразили. И согласно акту, мы должны фирме Сигма 1062 рубля. Но Сигма нам не только акт дала, они еще расстарали счет фактурой. И получив счет-фактуру, мы с вами с 19-го счета кредитовали 162, списали и уменьшили на эту сумму нашу налоговую нагрузку по НДС, дебитуя 68.2. Почему? Опять есть три фактора. Первое – счет-фактура, второе – услуга производственная или по нашей уставной деятельности, и третье – наша деятельность на выходе облагается НДС. Поэтому на входе можем принять зачету. И, наконец, последнее – мы из кассы 1062 рубля заплатили наличными представителю вот этой организации «Сигма». Операцию 2.20 и 2.21 я не стала на доске записывать, потому что они дублируют 2.10 и 2.11, чтобы время не терять. Так, все успели? Вопросы есть какие-то по домашней работе? Нету? Ну, хорошо. Тогда мы с вами заканчиваем с домашней работой и... Все, закрываем домашнюю работу, да? И проводим с вами перекличку. Так. Так, Ольга, вы меня слышите? Ольга, слышите? Слышите. Велена, добрый вечер. Вы меня слышите? Да, слышу. Хорошо, отмечаю. Елена, слышите меня? Да, слышу. Отлично, хорошо. Так. Так. Амеличева. Воронин. Воронин, нет. Гусарова. Гангазов Антон Николаевич. Гангазов Лев Николаевич здесь. Ефимова. Загорулькина. Загорулькина, нет. Катунина. Катунина, нет. Ковалева. Коваль, нет. Кузьмичев. Леонтьева. Лыгина. Мелкумян. Остапенко. Остапенко, нет. Потапова здесь. Рыжов. Самохина. Ситникова. Соловьева. Тихонова, нет. Толпекин. Трошкина, Тюрина, Утюшева, Филюшкина, здесь? Халецкая. Продолжаем. Итак, домашнюю работу с вами проверили, перекличку провели. Теперь нам с вами нужно продолжать нашу работу, которую мы начали на прошлом занятии. Итак, перед вами лежат ваши листочки. Страничка 45-я, вашей полистной раздачи, где у нас записана наша новая тема, которая начата на прошлом занятии, производственные запасы. И там я вашему вниманию представила два вопроса. Первое – это оценка материалов. Второе – это документальное оформление поступлений и расхода материалов. Я сказала в прошлый раз вам следующее, что материалы приходят в бухгалтерском учете либо по фактической себестоимости, там мы используем счет 10, либо по учетным ценам. Но более подробно мы решили с вами разбирать это в третьем вопросе, где я хотела показать вам на примерах все это, чтобы вы могли четко совершенно прочувствовать фактические стоимости и учетные цены. Заканчиваем прошлое занятие разбором вопроса «Бухгалтерские документы». Начали этот вопрос, но пока еще не завершили. Поэтому я прошу вас открыть 50-ю страничку вашей брошюры «Бухгалтерские документы». 50-я страница «Бухгалтерские документы». На прошлом занятии я рассказала вам о документе, который называется «Счет-фактура», и мы посмотрели его. Я надеюсь, что те, кто не работает в программе 1С, пойдут учиться после курса теоретического на программу 1С, потому что там достаточно подробно показывается формирование счета-фактуры, книги покупок и книги продаж. Вот там, в данном случае, будет продолжение, там вы это увидите, собственно говоря. Но в первом приближении вы уже увидели, для чего нужна счет-фактура, да? Куда она заносится, какую информацию можно получить. Так вот, я напомню вам, не позже, чем через 5 дней, после отгрузки товаров или готовой продукции, или выполненной работы, или оказания услуг, поставщик или подрядчик должен выдать покупателю счет-фактуру. Что значит «не позже, чем отгрузка или оказание»? У вас должна быть либо накладная, либо акт, и там будет стоять дата. Вот от этого нужно отталкиваться, ориентироваться соответственно. Два экземпляра счет-фактуры. Одна остается у продавца. Он по ней знает, сколько нужно начислить бюджету НДС. Это кредит 68.2. Следующий экземпляр, этот экземпляр, он дает второй экземпляр, он дает покупателю. У вас написано первый, но не имеет значения, первый, второй. Что значит первый? Долго бились мы бухгалтеров, догадка, что они считают под первым. Первый, то есть оригинальный. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, никакие факсы, никакие, так сказать, факсимильные подписи, мы с вами говорили уже, только оригинальный экземпляр с оригинальной подписью будет представлен налоговикам для того, чтобы получить вычет по НДС. Так вот, две счета-фактуры, одна отправляется в книгу продаж, а вторая в книгу покупок, соответственно. Мы помним с вами, что когда вы в конце квартала захотите бюджету заплатить разницу, то вы поднимете листок книги продаж и листок книги покупок за один и тот же интервал времени, за один и тот же период. И разница и будет отплачена, соответственно, в бюджет. Однако я обращаю ваше внимание, в подвале 50-й странички, второй абзац снизу, что с 2009 года были внесены поправки, достаточно глобальные, в 21 главу под названием НДС. Оказывается, что мы имеем право раньше, чем мы получим наш товар, продукцию и так далее, оприходуем их возмещать НДС. Речь идет о предоплате. Так вот, посмотрите, пожалуйста, при получении суммы предоплаты, читаем мы с вами, от покупателя налогоплательщик обязан предъявить сумму НДС покупателю, исчислив ее по расчетной ставке. При этом он даже при отгрузке, получив предоплату, должен не позже, чем через 5 дней, выписать счет-фактуру и один экземпляр отдать покупателю. Поэтому я обращаю ваше внимание, если поставщик в счет поставки получает предоплату на свой расчетный счет или в кассу, то он обязан выписать счет-фактуру на аванс или предоплату. Два экземпляра. По одному экземпляру он у себя начислит НДС. Он не ждет даже реализации. Я буду рассказывать немножечко позже. Он не ждет реализации. Как только получена предоплата, он сразу должен 18% с этих 118 начислить бюджету. Для этого он у себя оставляет один экземпляр счет-фактуры на аванс. А второй экземпляр он отдает покупателю. Потому что если тот заплатил, ему заранее проавансировав, то в любой сумме, которую он заплатил, там 118%. Значит, там он заплатил заранее 18%. Значит, он имеет право эти 18% зачесть по предоплате, даже пока не получая никаких активов. Однако я обращаю ваше внимание на следующее. Переверните, пожалуйста, на 51-ю страничку. дома более подробный текст прочитаете, я вам просто рассказываю вольным переводом. Однако я обращаю ваше внимание, что когда покупатель делает предоплату, и внутри там, внутри сит НДС, он его хочет возместить, то для того, чтобы он это сделал, нужны определенные сложившиеся условия. А именно, он должен получить у поставщика счет-фактуру на аванс. Итак, он должен получить фактуру на аванс. Дальше. У него должны быть документы о том, что он деньги перечислил. То есть платежное поручение, а внизу будет написано «предоплата за то-то, то-то, по счету такому-то, запятая, в том числе НДС 20%-то, то-то». Поэтому в данном случае у него должна быть платежка о том, что он эти деньги заплатил. И, соответственно, банковская выписка, что деньги ушли по банку. И, наконец, третье условие, ну просто безумие, собственно говоря, которое отсекает от того, чтобы некоторые могли возместить НДС, это почитайте, пожалуйста, наличие договора, предусматривающего перечисление указанных сумм. Это просто, слов нет, иезуитские совершенно приемы. А именно, представьте, пожалуйста, поставщик, покупатель перечислил аванс, поставщик отдал ему счет фактуру. Все прекрасно, все нормально в данном случае, да? Деньги будут в бюджете, но только на том основании, что в договоре эти бравые ребята забыли или не знали прописать пункт об авансировании, покупатель, который заплатил заранее, не сможет возместить себе НДС в данном случае. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, у нас есть три условия. Первое – счет фактуры на аванс с выделенной суммой НДС. Второе – документ об оплате, когда написано, что это предоплата. И третье, в договоре должен быть пункт об авансировании. Так, понятно? Вот такая вот ситуация. Дальше посмотрите, пожалуйста. Получается следующая картина. На пальцах сложно объяснить, я сегодня буду на проводках показывать. Получается следующая картина, что когда покупатель авансирует поставщика, то в проплаченной сумме сидит НДС. И когда ему поставщик выдаст счет фактуру, он имеет право заранее произвести вычет, то есть 9.68.2. Когда же он получит от него активы, то в данном случае по накладной он опять, в данном случае, выделит на 15-м счете НДС, и получив вторую счет фактуру уже на отгрузку, он опять возместит НДС. Получается два вычета по одной сделке с аванса и с отгрузки. Это непорядок. И поэтому прописаны определенные условия. Что если покупатель вначале просит вычет с аванса, потом вычет с отгрузки, то после этого он убивает НДС с аванса, то есть восстанавливает его назад. Я вам покажу обязательно сегодня, я думаю, что правда вам будет более понятно. Вот это основные моменты по счетам фактурам. Я быстро пробегусь по остальным документам. Почему я сказала быстро? Не потому, что я хочу замылить эту картину, а дело все в том, что времени очень мало. Два раза делать это не хочется. А мне хотелось бы показать вам эти документы в домашней работе. Прям примитно к домашней работе. Открываем документ и смотрим, да, ту или иную операцию прямо по домашней работе. Это очень удобно. Но пока мы с вами домашнюю работу еще не делали по материалам. Поэтому я буду показывать это на следующем занятии обязательно. Но хочу сказать следующее. Что еще сопровождает отгрузку материалов или других активов? Мы с вами видели уже счет, счет-фактура. Это сопроводить документ на груз. Это товарно-транспорт накладная, это накладная по форме ТОРГ-12. Мы ее уже видели неоднократно. Обратите внимание, пожалуйста, что когда мы с вами отправляем нашего сотрудника для того, чтобы он получил груз от нашего контрагента или от грузоперевозчика, то мы должны обязательно снабдить его доверенностью. Я обращаю ваше внимание, что в нашей брошюре есть форма доверенности. И комментарий написан к доверенности. Поэтому, пожалуйста, дома, кому интересно, вы посмотрите, пожалуйста, и прочитайте. Так вот, доверенность – это форма М2 или М2А. Она бывает корешочек или без корешочка. Она дает возможность лицу, который приехал с этой доверенностью к контрагенту, получить от него эти активы. Наш экспедитор или водитель получающий – это материально ответственное лицо. Поэтому, получая от поставщика грузоперевозчика этот груз, он обязательно проводит количественную проверку. Вдруг там какие-то недостачи, порчи, бой и так далее. Если все в порядке, то он расписан накладной, забирает, уезжает. Но если там не в порядке, то есть в данном случае какие-то, так сказать, ну, либо бой, либо порча, либо пересортится, либо еще что-либо, то нужно обязательно при приемке составить так называемый коммерческий акт. У вас это написано в 52-й страничке в начале самой. Коммерческий акт. Коммерческий акт – это форма неунифицированная, форма вольная. Унифицированная форма коммерческого акта есть только на железной дороге. Вот там есть унифицированная форма коммерческого акта. Поэтому в данном случае нужно любым образом, чтобы наш экспедитор на месте сактировал, что там произошло. А именно, приезжает на железную дорогу к вагону, а там сорвана пломба, он внутрь, пересчитывает недостачи. Нужно обязательно сразу же сактировать. Потом будет мучительно больно доказывать, кто виноват. Или с пломбой все в порядке, открыли, вошел, а там протечка в вагоне, например, да, а везли что-то сыпучее, намокло, кто понесет эти потери, или надорванность мышков высыпалась, или бой стеклотары, то нужно обязательно это зафиксировать. Поэтому любым образом хотя бы вольно составить этот акт, а именно, кто присутствует при приемке с нашей стороны, экспедитор, со стороны грузоперевозчика или поставщика такой-то, обязательно дата, когда проводилось это, число, так сказать, когда началось час, минута, когда закончилось час, минута, дальше, что шло по накладной и что пришло при проверке, и какая существует разница. Вот это как раз и актируется в этом коммерческом акте. Дальше наш экспедитор забирает этот груз и везет на наш склад и отдает, передает добрый рук кладовщика. Кладовщик тоже материально ответственное лицо, и поэтому он при приемке тоже осуществляет количественную эту приемку. Он взвешивает, перемеряет и так далее. И если все в порядке, то составляется приходный ордер, он у вас есть на 53-й страничке, только мельком, посмотрите, пожалуйста, 53-я страничка, почему мельком, буду подробно показывать в домашней работе. Составляется приходный ордер, 53-я страничка. Вот этот приходный ордер, он, по идее, дублирует накладную. Он составляется только тогда, когда нету никаких расхождений. Поэтому, по идее, он дублирует накладную. И мы с вами возвращаемся на 52-ю страничку. И тогда наши нормативные документы, а именно здесь указания по бухгалтерскому учету МПЗ, говорят нам, если все в порядке, нет расхождений, то можно не составлять этот М4, а можно наложить штамп склада на накладную. Я привела этот штамп склада на 52-й страничке. Посмотрите, пожалуйста. Что там у нас? Номер приходного, дата, организация, принимает кладовщик, за это водитель. Получается, что мы просто не составляем лишний документ, М4. Мы просто на накладную накладываем штамп склада. Потому что накладная вам расскажет о чем. Поставщик сдал, водитель принял. А то, что склад принял в данном случае. Поэтому, когда мы накладываем штамп склада на накладную, то видно, что теперь это уже под ответственностью нашего кладовщика. Однако может быть так, что когда довезли до нашего склада, то кладовщик при приемке обнаружил то же самое – пересортицу или вообще не та номенклатура, или не то количество, короче говоря, расхождение с товара с сопроводительными документами, то есть накладной как таковой. Тогда кладовщик должен обязательно составить акт о приемке материалов, который имеет шифр М7. Все вот эти вот документы вы будете видеть в программе «1С бухгалтерия». Невозможно все документы дать в такой маленькой брошюрке, это понятно. Вот. Поэтому все эти документы, они находятся, вот, так сказать, вы можете распечатать себе, сформировать до этого, естественно, в программе «1С бухгалтерия». Поэтому я обращаю ваше внимание. Если нет расхождений, составляется М4, приходный ордер, или накладывается штамп склада на накладную. Если есть расхождение, вставляется М7. И там указывается, какие есть расхождения. Более того, М7 акт о приемке составляется тогда, когда у вас так называемая неотфактурованная поставка. Есть такое понятие неотфактурованная поставка. Что это такое? Материалы и товары пришли, а документа к ним нет. Вот это называется неотфактурованная поставка. Материалы поступили, документа нет. Как их принять? По акту. И ждать накладную, соответственно. Когда же материалы отпускают со склада? 54-я страничка. Когда материалы отпускают со склада, то отпускают их, по идее, на следующие цели. Первая цель – внутренняя, а именно в производство, на хозяйственные нужды. Тогда отпускаются в основном по документу, который называется «требование накладная». У нее есть шифр М11. Если же вы отпускаете материалы на сторону, то есть продаете, вклад в уставный капитал, дарите, то есть за проходной отпускаете, то в данном случае здесь нужно оставить документ, который называется «накладная на отпуск материалов на сторону», то есть М15. Поэтому я обращаю ваше внимание, что у нас с вами нам нужны следующие документы. Форма номер М4 или форма номер М7, она поможет вам дебетовать счет 10, потому что кладовщик на склад принял. В полной ли мере или не в полной мере, но принял. Поэтому это будет дебет 10 счета. Когда же кладовщик отпускает на внутренние цели М11, требование накладная, или наружу, то есть на сторону, то мы же отпускаем со склада, и поэтому в данном случае эти документы – сигнал бухгалтеру, кредиту счет 10. Все у вас там напечатано, правда? Это я просто быстренько систематизировала. Так, все понятно здесь? Еще раз говорю, что я очень подробно буду рассказывать об этих документах в контексте нашей домашней работы, которую будем проверять в понедельник. Кстати говоря, если я забуду дать вам домашнюю работу в пылу сегодняшнего, так сказать, ухода вашего домой, то это раздел 3, весь раздел про материалы. Это страница, какая у вас там, 15-16, что ли, да? 15-16, посмотрите, пожалуйста. Вот как раз у вас будет 3 дня, пятница, суббота, воскресенье. И в понедельник я жду, что кто-нибудь придет пораньше и запишет на доске домашнее задание. Ну, а мы с вами продолжаем нашу работу. Я на прошлом занятии раздала вам 45-ю страничку, и если вы спуститесь в подвал странички этой, то у вас там начало 3-го вопроса, а именно бухгалтерский учет материалов. А я вам раздаю следующую страничку, 46-ю, и эту же страничку берут слушатели дистанционные, с тем, чтобы там работать. Итак, 46-я страничка – по листной раздаче, формирующий конспект. Так, не берете ни на кого? Возьмете? Давайте. Ну, за вчера это уже будет после занятий. Пожалуйста. Вы не хотите поближе? Там же первая парта есть, нет? Там нет? Ну, смотрите, видно? Ну, пока нам хватит с вами на первую половину, видимо, занятия этой 46-й странички. Итак, подвал 45-й странички нам напоминает то, что я рассказывала вам по окончании прошлого занятия. А именно, что у нас есть, по идее, несколько оценок материалов. Материалы оцениваются при их приобретении, считаем мы вместе с вами, по фактической себестоимости, которая отражается непосредственно на счет 10 материала. Итак, если хотите, можно выделить фактическую себестоимость. И с отражением по учетным ценам. Можно выделить по учетным ценам. Тогда к 10 счету вы заведете себе еще два счета. 15-й – заготовление и приобретение материальных ценностей. 15-й счет очень по логике своей похож на счет 0,8. Вспомните, пожалуйста, для чего нам нужен счет 0,8? Он называется «Вложение во внеоборотные активы». На этом счете, как на счете сборники, мы собираем все траты, связанные с объектом ОС или НМА. 15-й счет, по идее, аналог 0,8, а именно на 15-м счете будем с вами собирать все фактические траты по приобретенным материалам, потому что там может быть не только приобретение, но и информация, консультация, растаможка, товарные биржи, доставка, погрузка-перегрузка и так далее. Вот все это можно собирать на счете 15-м, поэтому, по идее, аналог является 0,8 счета. И к 15-му счету себе заводится еще 16-й – отклонение стоимости материалов, потому что основные средства приходятся сразу целиком, а материалы приходятся, но отпускают их частями. Поэтому в данном случае нам нужно будет завести себе еще 16-й, отклонение стоимости материалов. Но об этом более подробно, немножечко позже, мы с вами будем говорить прямо на примере, смотреть. А пока посмотрите, пожалуйста. Первое римское. Оценка материально-производственных запасов при их приобретении осуществляется по фактической себестоимости. Итак, по фактической себестоимости. Здесь я предлагаю вам в этом варианте два подварианта. Поэтому смотрите, первая римская – это фактическая себестоимость. Вторая римская будет учетные цены. Первая римская делится на арабские. Видите? Первая арабская – оплата по факту поставки. Смотрите, пожалуйста, ниже. Вторая арабская – поставка на условия предоплаты. Таким образом, нужно просто понять, что было раньше? Вечером деньги, утром в стуле или наоборот, соответственно? Поэтому давайте посмотрим с вами, как отражается подобная операция. Итак, мы вооружаем с вами ручками. И вместе со мной на примерах отражаем эти ситуации. Итак, вместе со мной, пожалуйста. Читаем условия задачи. В январе наша организация приобрела материалы у поставщика согласно накладной на сумму 118 тысяч рублей, включая НДС. 18 тысяч. Полная оплата произведена в феврале с расчетного счета платежным поручением. Итак, вместе со мной заполняем пустоты в нашем журнале хозяйственных операций. Рассуждаем. Отдельно приходуем материалы без учета НДС на сумму 100 тысяч рублей. Дебет 10 на сумму 100 тысяч рублей. Отдельно на 19 счет второй проводкой, третий субсчет, мы сажаем 18% НДС, то есть 18 тысяч. Таким образом, обратите внимание, пожалуйста, в любой накладной есть известные три графы, то есть там много граф, конечно, да, но известные три графы нас интересующие. Первое – чистая стоимость данных материалов. Второе – НДС. Третье – всего. Поэтому, посмотрев вот в эту графу 12-ю, чистая стоимость, мы отражаем материалы по стоимости 100 тысяч рублей, отдельно НДС. И говорим себе, эти 118% или 118 тысяч мы должны нашему поставщику. И кредитуем счет 60-й. Кредитуем счет 60-й. Вот эти две проводки, они привязаны в программе 1С к накладной на приобретение. Дальше. Хочется верить, что добрый поставщик нам в этом же самом январе выдал счет-фактуру. А раз он выдал счет-фактуру, то можем сделать третью проводку. А именно, с 19-го счета эти 18 тысяч мы списываем. Списываем, кредитуем 19-й счет и уменьшаем свою налоговую нагрузку по НДС, дебетуя 68,2. И опять я повторяю одно и то же, как бы вбивая. Почему могли сделать эту третью проводочку? Потому что, вспомните, пожалуйста, материалы нами оприходованы, дебет 10-го счета, лежат на складе. Второе, счет фактуры мы получили. И материалы, которые мы купили, они нужны для нашей деятельности, допустим, облагаемой НДС. Поэтому мы имеем право произвести вычет по НДС. Вот все это было в январе. А в феврале, допустим, мы с вами сходили в банк, или у нас электронные платежи, и с расчетного счета мы 118 тысяч заплатили и спросили себя, кому ушли деньги, ответили поставщику. Мы отразили счет 60-й. Так, скажите, пожалуйста, вам пока понятно? Вот так мы отразили с вами приобретение материала, возмещение НДС и оплата. Однако, обратите внимание, пожалуйста, в домашней работе уже мелькал какой-то таинственный 61-й. И я тогда просила вас просто формально записать, чтобы у вас все было правильно в домашней работе, но тогда не объясняла. Вот сейчас, наверное, настало время уже объяснить вам, потому что я очень дозированно ввожу информацию, чтобы вы не заблудились просто, поэтому я немножко притормаживаю. Так вот, я хотела показать вам, что же такое 61-й. Если вы спустите свою табличку, то у вас там есть комментарий под табличкой. 61-й называется в программе 1С «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Вообще-то Минфиновский план счетов не дает 61-й, 62-й, нет там такого. Это в данном случае тонкости программы 1С бухгалтерия. Это очень удобная вещь, чтобы посмотреть, кто кому должен в этой жизни. Собственно, мы по предоплате или они нам по отгрузке, или наоборот, по отгрузке. Так вот, посмотрите, пожалуйста, 61-й возникает тогда, когда мы у поставщика что-то покупаем и должны ему заплатить. Вот если мы купили у поставщика, должны ему заплатить, то говорим, мы должны 61-му. Припишите, пожалуйста, в первых двух проводчиках 61-й. Итак, когда мы с вами купили что-то у поставщика, у нас возникает обязательство заплатить кому? 61-му по его отгрузке, или по выполнению, или по оказанию услуги. Когда же мы с расчетного счета в четвертой проводочке заплатили поставщику, то мы закрыли наш долг перед 61-м. Совершенно иная ситуация возникает тогда, когда заранее у поставщика авансируется. Если у поставщика авансируется, появляется следующая ситуация или возникает следующая ситуация. Я заранее поставщику заплатил какие-то деньги. Я ему заплатила, в ответ от него ничего доброго не получила. И он стал моим дебитором. Дебитором по авансу. Вот как раз эту сумму предоплаты я буду отражать на счете 62-м. Как велит мне рабочий план счетов программы 1С бухгалтерия. Поэтому спускаемся ниже и читаем второй пункт. Поставка на условия предоплаты. В случае осуществления предоплаты в счет покупки материалов, либо иных активов, неважно, что вы приобретаете, основные средства, товары, услуги, работы, применяется субсчет 62-й. Расчеты по авансам выданным. Обратите внимание, он у нас активный. 61-й пассивный, 2-й активный. Почему 1-й пассивный? Потому что мы купили у него и должны ему заплатить. Он наш кредитор, а кредитор находится в пассиве. Когда же мы проплачиваем заранее, то он наш дебитор, а дебитор находится в активе. Давайте с вами посмотрим, как это отражается. Я предлагаю посмотреть на задачки. Итак, задача. Смотри условия предыдущей задачи. Однако, вводим дополнение. Однако, договором предусмотрена предоплата в январе 75% стоимости. 70% от 118 тысяч – это 88 500. В том числе НДС – 13 500. А окончательно рассчитались в феврале с расчетного счета. Итак, давайте соберем все это условие. Представьте, пожалуйста. В январе мы заранее поставщика проавансировали на 88 500. Он от нас деньги получил, обрадовался нашей честности безукоризненной и отправил нам эти материалы полной отгрузкой. 100 тысяч материалы, 18 тысяч НДС. Итак, мы проавансировали частично, а получили по полной на 118 тысяч. В результате у нас возник долг перед ним, что мы закрыли с вами в феврале. Вам условия понятно? Условия понятно. Тогда мы с вами спускаемся ниже в журнал хозяйственных операций и оформляем эти операции. Оформляем эти операции. Посмотрите, пожалуйста. Мы с расчетного счета 88 500. 88 500. Отправили поставщику. Вы знаете, я советовала бы открыть вам вашу брошюру «Бухгалтерские документы», где у нас первичка с вами, на 9-й страничке. «Бухгалтерские документы» на 9-й страничке. Там платежное поручение. Представьте, пожалуйста, что оно не заполнено. Просто пустой бланк. Как мы с вами заполнили платежное поручение по нашему условию? Поле 7, там, где циферка стоит, да, сумма стоит, у нас там будет стоять 88 500, согласны? Внизу, поле 24, назначение платежа. Там будет написано «предоплата за материалы такие-то, по счету такому-то, от такой-то даты, запятая, в том числе НДС, 18%, черточка, 13 500. Понятно? Да. Тогда мы с вами на основании этого документа, а у нас есть платежное поручение, а к нему подшита банковская выписка, или наоборот, лучше к выписке подшито платежное поручение, естественно. Так вот, мы с вами на основании этих двух документов делаем следующую операцию. Кредитуем расчетный счет. Говорим, с расчетного счета списали 88 500. Эти деньги мы отправили нашему поставщику, 60-му. И у нас возникает с вами дебиторская задолженность нашего поставщика. Мы рассуждаем, а что-то он нам должен, по какому поводу, и говорим себе, да по предоплате, по авансу. Значит, у нас возникает второй субсчет. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, все очень логично. Когда мы получили активы в первом случае от поставщика, то мы ему должны, кому? 61-му. Когда мы заранее проавансировали поставщика, то он нам должен. Кто? 62-й. Так, понятно? Вот это предоплата. И мы на этом 62-м видим, сколько он нам должен по нашей предоплате. Теперь вспомните, пожалуйста, только что вам рассказывала. Как только поставщик получил нашу предоплату, он обязан выписать 2 экземпляра счет-фактуры на аванс. Один себе, он по ней будет начислять бюджету НДС и платить с аванса. А второй мне, покупателю, а я по этой счет-фактуре имею право, не дожидаясь отгрузки, произвести вычет НДС. Как я это делаю? На сумму 13 500, это 18% от этих 118, на сумму 13 500 я должна уменьшить налог на добавленную стоимость. Вспомните, пожалуйста, когда я начисляю, это кредит 68.2, а когда я уменьшаю, вычитаю, то это 9.68.2. Вот так, понятно? Итак, я в сумме 88 500 заплатила не только за материалы, но и 13 500 заплатила НДС заранее. Поэтому я имею право по счет фактуре на аванс произвести вычет, то есть дебетуя 68.2, уменьшая налог сразу, не жду отгрузки. А с чем скорреспондировать-то? Только не пишите, пожалуйста, пока. По-хорошему, с 62-м. То есть я уменьшаю с аванса. Но дело все в том, что если мы с вами сделаем вот так, как надо по классике, 62-й, то мы исказим с вами, сколько он нам должен. И поэтому в программе 1С они придумали такой финт, скажем так, да? Они не с 62-м корреспондируют, а они корреспондируют с неким 76-м, который называют ВА. 76-й ВА в программе 1С. Дело в том, что АВ будет у нашего контрагента. Потому что вначале было так, потом придумали еще одну штуку. Вот теперь ВА они сделали. Это не страшно, мы сейчас все равно это убьем быстренько. Итак, получается, что у нас производится вычет на, по 68.2 соответственно. Таким образом, посмотрите, пожалуйста, что у вас по предоплате. Вы с расчетного счета заплатили 88 500, он стал вашим дебитором, теперь вы знаете, сколько он вам должен по авансу. 88 500. Получили от него счет фактуру и имеете право не ждать отгрузки, сразу дебитовать 68.2. Не ждать отгрузки, а сразу 68.2 уменьшить. Скорреспондируем с каким-то искусством 76 ВА. на эту сумму 13500. Когда вы это можете сделать? У вас должно быть три условия. Первое. Получили счет-фактуру на аванс. У вас есть платежное поручение, выписка о том, что вы заплатили. И в договор заглянули, посмотрели, там есть авансирование. Если все есть, все хорошо, вы имеете право сделать эти операции. Так, можно дальше идти? Дальше идем. Прошло время, и мы с вами благополучно получили материалы, сопровождаемые накладной. После этого мы сделали следующие операции. Итак, при получении в январе материалов на либойных активах мы делали следующие операции. Мы с вами оприходовали на дебет 10 счета полученные материалы, так, как записано в накладной, на 100 тысяч рублей. Отдельно, второй проводочкой, на 19.3 мы повесили входной НДС по полученным материалам. Отдельно материалы, отдельно НДС на 18 тысяч. И сказали себе, эти 118 тысяч мы должны поставщику. Вот так, понятно? Мы должны поставщику. А по какому поводу-то? Да по отгрузке. Какой субсчет будет? Какой субсчет? Один, первый. В результате, посмотрите, пожалуйста, что у вас получается. У вас получается следующая картинка. Когда вы проавансировали вашего поставщика, то он стал вашим дебитором на эту частичную предоплату 88500. Когда же вы получили от него активы, то вы ему задолжали сколько? Ту сумму, на которую он вам отгрузил, включая НДС. Это у вас есть на это накладная, соответственно. В результате у вас получается, что у вас висят два незакрытых долга. Посмотрите, пожалуйста, 62 и 61. Я сейчас на экран вывела картинку, и вам ее тоже зарисую. Посмотрите, пожалуйста. Если вы хотите вместе со мной такие вставочки делать, вы уже помните, это с оборота предыдущей странички, что было все на одном поле у нас с вами. Давайте я назову этого контрагента 60-й альфа. Успели? Посмотрите, пожалуйста, по первой проводочке, когда вы с расчетного счета на 88500 проавансировали вашего поставщика, то у вас по дебету 62-го возникла на 88500 дебиторская задолженность. Он вам должен 88500. У дистанционных слушателей это зеленые циферки. Дальше смотрите. Когда же вы получили активы вместе с НДС, то вы увидели, что он вас стал вашим кредитором на 118 тысяч. Это 61-й. И мы отразили на 100 тысяч. На 100 тысяч мы должны ему, 100 тысяч должны ему за материал непосредственно, и 18 тысяч мы должны НДС. В результате, после вот этих вот операций, что у вас получается? Ваша альфа у вас одновременно является дебитором по авансу, смотрите, дебитором по авансу, видите? Дебитором по авансу. И кредитором по отгрузке. Дебитором по авансу и кредитором по отгрузке. Одновременно. Так, пока увидели это? Дебитор по авансу, кредитор по отгрузке. Что происходит дальше? Посмотрите, пожалуйста. Дальше мы с вами возвращаемся к нашей задачке, а именно к нашей 46-й страничке. Посмотрите, пожалуйста. Итак, к нашей 46-й страничке. Пока эту картинку только увидели. И продолжаем дальше. А дальше смотрите, мы к накладной не позже, чем через 5 дней должны получить счет-фактуру уже на отгрузку. И по этой счет-фактуре мы с вами с 19 счета, 3 субсчета, 18 тысяч спишем. У нас есть счет-фактура на отгрузку. С 19 счета мы этот входной НДС, как мы привыкли это делать, спишем. И дебетуем 68,2. Обратите внимание, пожалуйста. В результате у вас две счет-фактуры, полученные от поставщика. Одна счет-фактура на аванс, она дебетует 68,2. Вторая счет-фактура на отгрузку, она опять дебетует 68,2. И получается у вас, что у вас по одной сделке два вычета НДС. Хорошо бы, говорим мы, но государство говорит, нет, так не годится. По одной сделке должен быть только один вычет, с отгрузки, соответственно. Поэтому ситуация следующая. Если вы, сделав аванс или предоплату, произвели вычет по авансу, а потом вычет по отгрузке, то вы должны немедленно убить НДС аванса. Называется это, конечно, не убить НДС аванса, а восстановление НДС аванса. И мы это делаем следующей проводочкой. Посмотрите, пожалуйста, у вас ниже написано. Восстановлен НДС аванса по счет-фактуре на аванс. Что значит восстановлен НДС аванса? Да просто мы делаем операцию обратную той, где я галки поставлю. Обратную той, где я поставила галки, соответственно. А, так сказать, на экране, посмотрите, пожалуйста, у вас желтым и зеленым помечено. Что мы делаем? Мы перекрещиваем 76 ВА. У вас во второй проводке стояло по кредиту, мы поставим его по дебету. Убили 76 ВА. 68,2 стояло по дебету, мы поставили его по кредиту. Убили. На сумму 13,500. Вместо минуса. Дело в том, что красным правит, когда ошибка. А это не ошибка. Это прием восстановления НДС. Поэтому смотрите. Мы вначале вычли НДС по авансу. Потом вычли НДС по отгрузке. И чтобы не было двойного вычета, мы убили НДС с аванса, сделав операцию обратную. 76 ВА на 68,2. В результате у нас остался один вычет с отгрузки. Сколько? 18 тысяч. Вы это увидели? Увидели? Тогда идем дальше с вами. Итак, с этим мы сделали. Однако вспомните, пожалуйста, мы же оставили картинку, когда у нас с вами по одному контрагенту висело два долга. А именно... 88 500 он нам должен по авансу, и 118 тысяч мы ему должны по отгрузке. Нужно же понять, кто кому должен в этой жизни. И поэтому в этой ситуации делается так называемая зачетная операция. Называется зачет аванса поставкой. И мы с вами сейчас ее тоже обязательно сделаем. Итак, посмотрите, пожалуйста, зачет аванса поставкой. А я ее просто называю операция крестиком. Посмотрите, пожалуйста, у вас 62 проходил по дебету. Поставьте его по кредиту. 61 у вас проходил по кредиту на 118 тысяч. Поставьте его по дебету. Итак, мы с вами перекрестили 62 на 61, посмотрите, пожалуйста. Но на какую сумму рассуждаем мы с вами? Если бы мы с вами с расчетного счета отправили 100% предоплату, 118 тысяч, и получили бы 100% отгрузку, 118 тысяч, то закрыли мы на эту сумму 118 тысяч и разошлись бы безумно довольны друг другом. Мы закрыли бы зачет авансом. Представьте, пожалуйста, если бы здесь было 118 тысяч, здесь 118 тысяч. Мы закрыли бы полностью. Но получается следующее, что у нас предоплата частичная, а отгрузка полная. Поэтому, когда у нас разные суммы предоплаты и поставки, то мы должны закрыть на сумму меньшую, формально, меньшую из двух долгов между 62-м и 61-м. Просто формально, посмотрите, меньшую сумму. 62-й – 88 500, 61-й – 118 тысяч. Какая сумма меньшая? 88 500. И мы закрываем на 88 500. Закрываем на 88 500. Что нам в такой ситуации это дает? Опять сейчас вернемся к нашей картинке. Вот до последней проводки у нас висело дебетовое сальдо по 62-му и кредитовое по 61-му. Теперь мы говорим, после того, как мы сделали последнюю проводочку, то 88 500 у нас идет в кредит 62-го. Смотрите, 88 500 в кредит 62-го. Нашли? Мы видим с вами, он нам должен, он нам не должен, правда? И получается, что в результате у нас нету дебетового сальдо по 62-му, закрыто. А по 61-му, смотрите, у нас возник на 118 тысяч кредиторская задолженность по 61-м. Теперь 88500 мы закрыли по дебету. И поэтому формально 88500 в самолетике идет в дебетовую часть 61-го. Это формально, а не формально. А не формально мы говорим себе, вообще-то по поставке мы должны тебе альфа 118 тысяч. Но дело все в том, что мы заранее заплатили тебе 88 500, что в зачет пошло. И поэтому по кредиту увидите, сколько всего должны подгрузки. А по дебету вы уменьшаете ваши обязательства по предоплате. И тогда у вас возникает разница, как кредитовое сальдо, на сумму 29 500. 118 вы получили, 8800 вы заплатили в свое время, нужно доплатить 29 500. А 29 500, смотрите, это ваше кредитовое сальдо по 61-му. Как мы это проанализируем? 29 500 кредит мы должны поставщику Альфе по его отгрузке. Успеваете? И поэтому мы с вами можем сделать последнюю проводочку, а именно... В феврале с расчетного счета 29 500 мы платим нашему поставщику дебетовый счет 60-й. Какому? Первому или второму? Первому. Мы закрываем наш долг по отгрузке. Обратите внимание, первая проводочка с расчетного счета деньги ушли поставщику. Последнее, с расчетного счета деньги ушли поставщику. Но в первом случае второму, потому что мы его проавансировали, а во втором случае первому, потому что мы заплатили по факту получения актива или отгрузки. Так, вам понятно назначение 61-го, 62-го? Потому что могла быть другая ситуация абсолютно. А именно, представьте, пожалуйста, если бы вы с расчетного счета заплатили заранее 118 тысяч вашему поставщику, и он стал вашим дебитором на полную сумму по договору 118 тысяч. А потом начал отгружать порциями. Когда он отгружает порциями, то на 61-м у вас будут определенные суммы, правда? И у вас 62-й будет больше, чем 61-й. И получится в этой ситуации, что не вы ему должны доплатить по отгрузке, а он вам по авансу еще должен отгружать, отгружать, отгружать. Вот в чем суть 61-го, 62-го. То есть вы видите, кто кому должен. Вы им по отгрузке, и они вам по авансу. Вот это, значит, счет 61-й, 62-й. Можно дальше идти? Можно дальше идти. Вы будете это еще видеть в домашней работе, поэтому посмотрите, еще мы с вами об этом будем еще говорить. Мы с вами продолжаем. Я показал вам два варианта. Мы получали, мы платили по факту поставки, первый вариант. Мы платили предоплатой до поставки, второй вариант. В любом случае, мы получали эти активы, материалы в полной мере так, как заказывали. Однако бывает ситуация, когда мы получаем какой-то груз, материал или товар или, и при этом выявляем недостачу при приемке. И когда мы выявляем недостачу при приемке, то мы задействуем определенный счет. Поэтому спускаемся ниже и читаем. В случае возникновения недостачи при приемке материалов применяется активный счет 76.2. Расчеты по претензиям по дебету 76.2 отражается размер предъявляемой претензии к поставщику либо к транспортной организации. Вот здесь я обращаю ваше внимание, что мы с вами уже встречались со счетом претензии, по идее, да, или виновное лицо. У нас в домашней работе и на прошлой лекции звучал счет 73.2. Помните? 73.2 – это расчеты с персоналом по прочим операциям, второй субсчет – возмещение материального ущерба. Сейчас возник какой-то 76.2, тоже вроде как претензия. Когда же 73.2, когда 76.2? Дело все в том, что очень просто в программе 1С к 73.2 привязан справочник сотрудники. А к 76.2 справочник контрагенты. Поэтому, наверное, понятно. Если виновное лицо наш сотрудник, это 73.2. Если виновное лицо кто-то сторонний, то есть не сотрудник, это либо физическое лицо, либо юридическое лицо, но не наш сотрудник, то в такой ситуации претензия к 76.2. Так, понятно здесь, да, разделение? А мы с вами читаем задачку. Задача. Приобретенные материалы у поставщика 1000 штук по 100 рублей за штуку на общую сумму 100 тысяч. НДС 18%, сверху 18 тысяч. Это было по накладной. Когда же экспедитор принимал по акту, то фактически он принял только 900 штук. И так, по идее, получается, что из 1000 штук он принимает только 900. И получается, в данном случае, что мы недополучили эти 100 штук. Либо они были испорчены, либо они вообще нас не дошли. Короче говоря, получено только 900 из 1000. Давайте с вами отразим эту операцию. Потому что очень часто мы получаем с недостачей. Это может быть неважно, материал или товар, или операция же совершенно одинаково отражается. Итак, смотрите. По идее, ко мне должна прийти накладная. И вспомните, пожалуйста, коммерческий акт, я сегодня рассказывала. В коммерческом акте отражается вот вся вот эта вот недостача. И поэтому, когда мы с вами получаем эти документы, то мы рассуждаем. Мы приходим на счет 10, итак, мы приходим на счет 10, материалы, полученные от поставщика. Напомню, 61-й мы уже знаем. Получили материалы от поставщика. Скажите, пожалуйста, могу ли я... Вот счет 10 в вашем восприятии – это материалы, которые лежат на складе. Могу ли я в накладную посмотреть и сказать, что 10 счета – это 100 тысяч? Нет. Вот если счет 10 – это материал, лежащий на складе, то там лежит только 900 штук по 100 рублей. И поэтому мы с вами приходим материалы на 90 тысяч. Если это оказалось при приемке, мы это уже увидели, да? При приемке, то в данном случае мы приходим материалы на 90 тысяч. Так, извините, пожалуйста. Итак, смотрите. А приход материала на 90 тысяч. Это получается 900 штук по 100 рублей. Так, на экране просто плохо скопировала, неудачно сейчас поправила. 100 штук по 100 рублей. Дальше смотрите. На 19 счет я отражаю 18% с полученных материалов. То есть у нас получается 16200. Эти 16200 мы должны поставщику. Итак, что получается? По накладной получили материалы. к нему коммерческий акт. Увидели, что не все материалы в данном случае получены нами в полной мере. Более того, кладовщик, принимая, составляет еще М7, соответственно, где тоже видна эта недостача. Поэтому мы с вами отражаем. На 9-10 счета 90 тысяч, так, как фактически получено. На 9-12-3 НДС с фактически полученного. И в результате получается, что мы должны поставщику 106-200. Видите? 106-200. Поставщик почувствовал себя явно обездолен в этой жизни. Потому что он накладной отразил вам 118 тысяч, правда? Он отпустил вам это на 118 тысяч в месяц НДС. А мы с вами пока должны ему 106-200. Вполне вероятно, что ваш поставщик вообще к этому отношения не имеет. Он вообще, извините, ни ухом, ни рылом к этой ситуации. А украли на железной дороге. Чего же он болезненный должен терпеть нам в данном случае такие убытки? Поэтому в данном случае, вот посмотрите, пожалуйста, как нужно здесь оформить. Когда вы получили накладную к этим материалам, то там написано, сколько он вам отгрузил. И вот эта сумма должна составить ваш кредитовый оборот. Поэтому третьей проводочкой добиваете, в кавычках слово «добить», да? Добиваете 61-й до той суммы, которая шла по отпуску от поставщика, то есть 118 тысяч. Это 11 800. Это разница между суммой 118 тысяч, которую он отпустил материалов, и тем, что до вас дошло 106-200, включая НДС. Итак, включая НДС. Таким образом, общий кредитовый оборот по трем проводкам по 61-му счету должен быть 118 тысяч. Тогда мы говорим себе, а теперь все логично. Мы должны поставщику 118 тысяч так, как по накладной. Мы оприходовали так, как получили. А вот эта разница, 1700, что это такое? Это наша претензия. И поэтому мы с вами отражаем ее как дебиторскую задолженность того, кто виноват. У нас возникает по дебету дебиторская задолженность по 76.2. В аналитике либо поставщик, либо транспортная организация. Здесь надо уже разбираться, да, кто виноват. В договор смотреть, кто несет там риски и так далее. Поэтому смотрите, здесь 76.2 в аналитике виновного лица, соответственно. И у вас возникает здесь претензия. Она висит до тех пор, пока вы разбираетесь. Ну, конечно, не бухгалтеры, по идее, должны разбираться, но да, это делают и бухгалтеры, собственно говоря, да, в наших предприятиях. Что происходит дальше? Так, вам пока понятно? Пока понятно. Что происходит дальше? А дальше, при решении вопроса, счет 76.2 у вас написано «закрывается». Как вопрос может решиться? Ну, смотрите. Претензия возникла по дебету 76.2. А снимем мы ее по кредиту. Вот. Претензия возникла, претензия снята. Еще раз. По дебету претензия возникла, по кредиту претензия снята. Когда она снята? Когда моя фирма почувствовала явно удовлетворенной. Чем? Деньгами, которые мы получили на расчетный счет. Как я проводочку эту прочитаю? Я скажу себе. Деньги поступили на расчетный счет. 11800. В счет претензии. Понятно? Получили деньги в счет претензии. Второй вариант. Мы получили деньги наличными в кассу. Итак, получили деньги в кассу. Сколько? 11800. Как? В счет претензии. Или, если виновное лицо поставщик, и вы ему отгрузили негодные, неконституционные материалы, даже не приняв их, да, сразу отгрузили, а он вам ответ годные по рекламации, тогда вы сделаете следующую проводочку. Дебет 10 или дебет 19 на 7.6.2. Если хотите, то я могу расписать вам двумя проводками, если это не очень понятно. А я со слов дистанционным слушателям, пожалуйста. Дебет 10 счета. Дебет 10 счета на сумму 10 тысяч. Кредит 7.6.2. Дебет 19 счета. Кредит 7.6.2 на 1800. Значит, когда я отгружу им назад некционные материалы, а потом дождусь годных в счет претензии, то я отражу следующим образом. дебет 10-го я получила материалы на сумму 10 тысяч без НДС. Снимаю претензию к контрагенту, кредитую 762. Но он же все, что не высылает, мне с НДС высылает. Поэтому я на 19 повесила входной НДС на сумму 1800 и сняла на эту сумму претензию. Так, понятно? Вот это, если мы получили свое удовлетворение в счет претензии, но может быть ситуация, когда у вас были форс-мажорные обстоятельства, вы обратились в суд, и суд отказал в взыскании потерь с поставщика либо транспортной организации. Тогда мы с вами сделали следующие операции или сделали следующие проводки. А именно, мы сняли претензию. Это был первый вариант, а это второй вариант. Мы сняли претензию по кредиту. Кредитую 762, сняли претензию на сумму 11800. Но в первом случае мы сняли ее, потому что получили деньги или другие материалы. А здесь нам ничего не обломится, потому что были форс-мажорные обстоятельства. Поэтому вместо претензии мы выявляем по дебету недостачу. Счет 94. Претензию снимаем, потому что возмещать ее не будут. У нас недостача. А недостача списывается в обычном порядке. А именно, мы кредитуем счет 94-й, второй проводочкой, и отражаем это как 91.2 по дебету, то есть несем свои прочие расходы. Дело все в том, что претензия – это взаимоотношения, по идее. Поэтому претензию нельзя вставить в расход. Поэтому я претензию стала, выявил недостачу вместо претензии, и недостачу списала как прочий расход. Успели? Успели. На этом мы с вами пока прервем свою работу. У нас осталась последняя проводочка внизу, в подвале вашей 46 странички. Мы начнем следующее занятие после прерыва именно с этой проводочки. А пока отдохните, пожалуйста, я задержала вас на 2 минуты, плюс 10 минут. Пожалуйста, не задерживайтесь. Так, и я напомню вам, что мы не успели на 46 страничке отразить последнюю операцию. Мы во всех этих задачках приобретали материалы и приходовали их на склад, отражая материалы по дебет счету 10-го. Наверное, понятно, что когда мы с вами списываем со склада материалы, то мы, наоборот, кредитуем счет 10-й. Поэтому по дебету оприходовали на склад. По кредиту списали со склада. Все очень просто. Поэтому вместе со мной, пожалуйста, отразим эту операцию. Итак, вместе со мной отражаем эту операцию. Со склада берем материалы. У нас на это есть так называемое требование накладная. В названии суть. Я требую отпустить со склада мне материалы на какие-то там цели. Так вот, как отпускаются на хозяйственные нужды, или на производственные нужды, или в офис, или в торговлю? Как мы отразим эти операции? Итак, посмотрите, пожалуйста. Вот кредит счета 10-го говорит о том, что материалы со склада ушли. Вот куда они ушли, мы пока не знаем с вами. Кредит 10-го – это отпущенный материал со склада. Теперь посмотрите, пожалуйста. Отпущена ткань в раскроенный цех. Какой будет счет? Основное производство, правда? 20-й. Дебет 20-го. Да нет. Это отпущен бензин в наше автохозяйство, вспомогательно к основному. Счет 23-й. Да это ветошь отпущена на протирку станков в цехе. Цех. Какой счет? 25-й. Общецеховые расходы. Отпущены расходные материалы в офис. Ручки, картриджи, бумага и так далее. Счет 26-й. Отпущены ленты контрольно-кассовой техники в торговле. Торговый зал. 44-й. Понятно? Таким образом, вы видите, что кредит этого счета – это просто отпущены материалы. Непонятно, куда. А вот дебет расскажет, куда они отпущены. Вы обращали внимание, что я все время вам даю на задачках, на примерах. А здесь дала пустую проводку. А из-за чего это? А потому что в зависимости, вот вы тут вопрос, на курс не ставьте, конечно. В зависимости от того, каким методом, способом мы будем списывать материалы, у нас при одном и том же количестве будет разное списание по стоимости, включаемое в затраты. Давайте сейчас я покажу это обязательно, а я раздам вам следующие листочки. Мы берем с вами 47-ю страничку к рассмотрению. А я вам ее раздаю. Итак, 47-я страница для очных слушателей. Дистанционные слушатели берут ту же самую страничку, вы ее распечатывали. Мы сейчас будем заполнять. Вам две, да? Пожалуйста. Прошу вас. Ну, пока я раздаю, вы с листочком осваиваетесь, читаете, сейчас я буду рассказывать. Так, ну, а на обратном пути... А на обратном пути я, соответственно... Раздам уж следующую страничку, чтобы там время с вами потом не терять. Так, это у нас 48-я страничка. Итак, 47-я, 48-я. Пока 47-й занимаемся. Итак, пока у нас с вами 47-я страничка. Посмотрите, пожалуйста, вопрос наш с вами – это методы списания сырья и материалов на затраты производства. Итак, при отпуске материально-производственных запасов или ином их убытии, кроме производства, их оценка производства организации одним из следующих методов. Я привела 4 способа. Первое. По себестоимости каждой единицы. Второе – по средней себестоимости. Третье – по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ, материально-производственных запасов. Так называемый метод FIFO – first in, first out. Первым пришел, первому идет. Четвертый способ – это по себестоимости последних по времени приобретения МПЗ, материально-производственных запасов. Так называемый метод LIFO – last in, first out. Вот эти методы используются как в бухгалтерском учете, так и для цель налогообложения. Однако я обращаю ваше внимание, что специальным приказом Минфина, он у вас приведен, с 1 января 2008 года метод LIFO для цели бухгалтерского учета не применяется. Для цель налогообложения применяется. Таким образом получается, для бухгалтерского учета есть 3 метода, для налогового учета по-прежнему 4 метода. Поэтому, если вдруг вам покажется, что метод LIFO вам очень понравился для цели налогообложения, то для цели бухгалтерского учета вы его не применяете. И у вас будет разница между расходами бухгалтерскими и расходами налоговыми. Давайте с вами обратим свое внимание, о чем же все-таки идет здесь речь. Итак, по себестоимости каждой единицы. По себестоимости каждой единицы – это очень редко встречаемый в нашей хозяйственной деятельности случай. Потому что если бы мы все массовые материалы списывали в производство этим замечательным методом по себестоимости каждой единицы, то учет был бы катастрофически тяжел. Представьте, пожалуйста, такую мизансцену. Склад, слесарь, кладовщик. Слесарь, обложив кладовщику, говорит: «Слушай, Рафеич, у тебя там гайки М10 есть?» Он говорит: «Да вроде были. А тебе много надо?» «Да мне, говорит, 3 кило». «Ну, жди». И берет у него замусольную тревую накладную, скрывает в своем складе. Выходит и выносит 2 газетных кулька. Говорит: «Смотри, вот в этом кульке у меня 2 кило 800 грамм. А они шли еще по 2 копейки за гайку, они шли от со старой партии еще остались. А вот в этом недостающейся кульке 200 грамм, они уже шли из новой партии по 3,5 копейки за гайку там или за болт, неважно». Ты, говорит, парень, смотри, до рабочего места неси в 2 руках и не дайте, Господи, перепутать. А как до рабочего места донесешь, так пока из первого кулька болты или гайки не выберешь, ко второму не приступай. А как приступишь, так бухгалтерии отмашку дай, мол, приступил ко второму кульку. Вы себе представляете, чтобы мы так вели учет материалов массового спроса? Да слесарь передушит всех бухгалтеров, кладовщиков вместе взятых, если мы заставим его вести вот таким образом, в данном случае, этот учет. Поэтому понятно, никакие гайки, болты, гвозди, пуговицы, молнии никто не учитывает по себестоимости каждой единицы. Потому что тогда нужно было на каждый гвоздь навесить ярлык. Сколько это стоит, когда мы его покупали? Однако этот способ совершенно хороший, незаменим в тех сферах, где невозможно одни материалы заменить другими материалами. Или если у вас ювелирная промышленность, вы там работаете вы с драгоценными камнями, драгоценными металлами, вы себе представляете, чтобы в ювелирной промышленности бриллианты или сапфиры посредне списывали в производство, калькулируя себестоимость единицы изделия. Поэтому понятно, нет, конечно. Там же используются взрывчатые и радиоактивные вещества, там тоже самое используются подобные способы. Или если материалы не подменяют друг друга в нормальном порядке. Например, вы работаете на небольшой фабрике, которая занимается изготовлением мебели под старину. Естественно, у вас позаказный метод калькулирования себестоимости. Там достаточно дорогие заказы. И хозяин этого заказа желает видеть фурнитуру, ту, которую он заказал. А фурнитура дорогая, это тебе не пластмассовые защелки. И поэтому, естественно, в себестоимость этого заказа войдет себестоимость этой фурнитуры. И поэтому, естественно, она же по стоимости приобретения и будет списана, соответственно, на стоимость этого заказа. Вот это называется по себестоимости каждой единицы. Поэтому мы с вами понимаем, что в данном случае никакие массовые материалы таким образом не списываются. Относительно средней себестоимости. Я про нее даже рассказывать сейчас ничего не буду, потому что про среднюю себестоимость, вы знаете, все из курса технологии средней школы. Это так называемая средневзвешенная. Я немножечко позже на примере это лучше покажу, да, чем на пальцах это объяснять. Вы вспомните. Я думаю, что даже не забыли еще. А третий, четвертый способ – это пришли там из западного учета. Эти способы, они основаны на неком допущении. То есть есть некая условность, есть, да? А именно, мы допускаем, пример ДЕФИФУ, что материально-производственные запасы, которые первыми были оприходованы, они списываются раньше. И если на складе что-то останется из остатка, то мы будем этот остаток таксировать, как сказать, бухгалтер, или расценивать по цене последней партии или последних партий. Поэтому по цене первой включаем затраты, по цене последним оставляем на остатки. Это вовсе не значит, что ваш кладовщик должен вначале выбрать из первой партии, потом из второй, потом из третьей. У него там вообще, может, в одной куче все лежит. В одном лотке, в одном ящике. Он откуда берет, оттуда берет. Ему самое главное – номенклатуру соблюсти. А вот у бухгалтера своя свадьба, отличная от складской, собственно говоря, да? А именно, бухгалтерская программа вначале нам спишет более раннюю партию, которая датирована более ранней датой по этой цене. Потом она замахнется на вторую партию. Неважно, кладовщик взял из другой партии, там все валом лежит. А эта программа будет списывать вам вначале ранний остаток с прошлого месяца переходящий, потом первую партию, потом вторую партию, потом третью партию и так далее. Когда на остатке что-то останется, то остаток будет таксироваться или расцениваться по цене последних партий или последней партии. Метод ЛИФО основан на противоположном допущении. А именно, те материалы, те партии, которые были куплены позже, они списываются раньше. Поэтому в начале бухгалтерская программа спишет последнюю партию в затраты, потом предпоследнюю партию в затраты, предпредпоследнюю в затраты и так далее. Если на складе в конце месяца что-то останется, какой-то количественный остаток, то он будет умножаться на цену или таксироваться на цену первых партий или раннего остатка. Поэтому принято ЛИФО последние партии в затраты, первые на остатки. Давайте я покажу вам, как это делается. На примере. Итак, вооружаемся с вами ручками. Но вначале, давайте посмотрим задачу, которую я вам предлагаю. Итак, допустим, на начало месяца у вас на складе лежало какого-то вида материалов 50 штук. Вот 50 штук определенного вида материалов. Они оценивались по рубль 20 за штучку. И поэтому стоимость остатка 60 рублей. За этот месяц у вас было 3 поставки. 30 штук, 8 штук и 40 штук. И все они, понаблюдаем, шли по разным ценам. То ли вы покупали материалы эти, материалы одинаковые, но цены разные. То ли вы покупали у них у разных поставщиков, то ли за время пути собачьи могут расти, цены изменились, однако цены разные. Умножением количества партии на цену партии вы узнаете сумму партии или стоимость партии, то есть последнюю графу. Проговорили. То есть последнюю графу. Итак, 30 на рубль 50 – 45. 80 на 2 – 20 – 176. 40 на 2 – 50 – 100. Понятно. В третьем пункте мы видим, сколько всего поступило по количеству и стоимостном выражении. Поступило всего 30, 80, 40, 150 штук. Оцениваются эти 150 штук в 321 рубль. Да, вспомнили мы, но у нас же еще висел остаток, приходящий с прошлого месяца. Это первая строчка. И поэтому в четвертом пункте мы смотрим поступление с остатком. 50 штук висело с прошлого месяца, приходящий остаток. До 150 получили в этом месяце. Всего получается 200. Остаток оценивался в 60 рублей, а полученные материалы в 321 рубль. Поэтому получается, что 200 штук оцениваются в 381 рубль. Так, вот это понятно, пока условия, да? Тогда, пожалуйста, если у вас есть текстовыделители, выделите 200 штук, стоит 381 рубль. Если нет, своими ручками. Но для чего? Чтобы ваш глаз просто не блуждал по табличке потом при подсчетах. Из этих 200 штук израсходован, допустим, материалов за месяц 140 штук. Поэтому 200 было, 140 израсходовали, 60 осталось. Наша задача определить, сколько стоит 140 штук израсходованных и сколько стоит остаток. А что оценивается остаток, лучше сказать. То есть откуда я взяла 266,70 и 114,30? Нашли? Откуда я это взяла? И может быть какие-то другие здесь могут быть варианты? Да, безусловно. Поэтому мы с вами спускаемся ниже под табличку. И мысленно или немысленно можно нарисовать себе наш любимый мешок, на который можно навесить бирку затраты или счет 20. Вот наш мешок любимый, как обычно мы рисуем. Затраты, счет 20, основное производство. И скажите мне, пожалуйста, посмотрев на это условие, сколько штук мы потратили? 140. Поэтому в затраты, в себестоимость вошло 140 штук. Я прямо на этом мешке могу нарисовать 140 штук. Тогда вы мне, естественно, возражаете. Анжелимна, себестоимость в штуках не оценивается. Это стоимостной показатель. Правильно. Но дело все в том, что эти 140 штук в зависимости от метода подтянут разные деньги. Давайте посмотрим с вами, сколько же стоят эти 140 штук. Итак, вариант первый. Поэтому я поставила вопрос, кстати говоря, здесь. В нашей проводочке с прошлой странички. Итак, смотрите. Спускаемся под табличку. Там написано, определяется списание в денежном выражении по средней себестоимости. И после этого есть пустая строчка между первой и вторым, первым и вторым пунктом. Итак, вот пустую строчку мы с вами должны посчитать. Во-первых, я обращаю ваше внимание. Если у нас есть разные варианты учета, то нужно обязательно указывать в приказе по учетной политике. Допустим, первый год вашей работы. Вы пока еще не особо знаете методы бухгалтерского учета. Но из курса средней школы вы очень хорошо знаете средневзвешенную. Тогда вы говорите себе, напишу в приказе по учету политики, что его материалы списаны по средневзвешенной. И записали. Как в такой ситуации вы будете подсчитывать стоимость 140 штук? Вы, посмотрев в четвертую строчку, выделенную, скажете, 381 рубль стоит 200 штук. Поэтому если мы 381 рубль, 1 на 200 штук, мы узнаем среднюю стоимость за единичку. Правда? Вот на средневзвешенная. Среднюю стоимость за единичку. А у нас таких штук израсходовано 140. Поэтому среднюю сумму за единичку умножаем на 140 штук. И получается у вас при подсчете 266 рублей 70 копеек. 266 рублей 70 копеек. Тогда вы рассуждаете. Значит, в этом затратном мешке вместо 140 штук мы должны были в этом варианте написать 266 рублей 70 копеек. То есть затраты данного месяца израсходными 140 штуками этими увеличились на 266,70. И та же самая сумма проходила в вашей последней проводке, на вашей предыдущей страничке. А именно, с 10 счета мы взяли материалы со склада 140 штук на сумму 266,70 и включили в затраты по основному производству. Так, первое понятно? Первое понятно. Ладно, второй способ. Вы поработали год бухгалтерами, поднаторели в нашем бухгалтерском деле и говорите, формируйте приказ по учету политики второй год. Не хочется мне посредней. Так банально. В душе хочет чего-нибудь экзотического. И написали метод ЛИФО. Раз вы написали метод ФИФО, то в данном случае метод ФИФО предполагает, он такой очень ровный, последовательный, вот правильный такой. Те, которые были куплены раньше, будут списаны раньше. Те, которые были куплены позже, они могут остаться на остатке. Поэтому мы сейчас с вами будем скользить взглядом по табличке вниз, сверху вниз, и слушать мои комментарии, и записывать, соответственно. Посмотрите, пожалуйста. Вначале моя бухгалтерская программа спишет тот ранний остаток, который висел с прошлого месяца. Это 50 штук по рубль 20. Итак, 50 штук в мешке уже, нашим затратным. Дальше моя бухгалтерская программа замахнется на первую поставку и спишет 30 штук первой поставки. А она шла по рубль 50. Получается, 50 штук потрачено, 30 штук потрачено. Сколько всего? 80, правда? Спускаемся ниже. Вторая поставка. 80 штук. Все в этом месяце израсходовано 140 штук. 80 мы уже израсходовали. Сколько осталось взять? 60. Значит, из второй поставки, из 80, берем 60. 60 штук. А они у нас расценивались по 2,20. Соберем. 50 штук списали. Первую партию полностью списали 30 штук. Из второй партии взяли 60 штук. Сколько осталось второй партии? 20, правда? И 40 штук третьей партии. Получается, не списано, а осталось лежать сколько? 20 по 2,20 и 40 по 2,50. Вот это остаток. А эти 140 штук, они оцениваются в 237 рублей. вы обратили внимание, что те же самые 140 штук тянут совершенно иные деньги. 237 рублей. И в моей проводке будет фигурировать сумма 237 рублей со склада взятых. Успеваете? Понятно? Ладно, пошел третий год вашей работы. Вы думаете себе, ну-ка, с нами этот лифу замахнуться. И замахнулись, написали в приказе по учету политики. Этот лифу исходит из другого допущения, противоположного. А именно, те, которые были куплены позже, они списываются раньше. Поэтому мы с вами будем сейчас скользить по табличке, поднимаясь снизу вверх. Вначале моя бухгалтерская программа спишет 40 штук последней партии, которая шла по 2,50. Так, затратили 40 штук. Поднимаемся выше. Потом моя бухгалтерская программа замахнется на вторую партию и спишет 8 штук. 8 штук шли по 2,20. А пока считаем. 40 последней поставки, 80 предпоследней, будет всего 120. Сколько осталось из 140? 20. Поднимаемся в первую поставку. Из 30 программа спишет только 20. А шла эта партия по рубль 50. Собираем. 40 штук последней партии списали. 80 последней списали. 20 из 30 взяли. Сколько осталось на остатке, смотрите. Из первой поставки 10 по рубль 50. Плюс раннего остатка 50 на рубль 20. Вот это остаточек. А сколько оценивается 140 штук мои? Смотрите. 306 рублей. Получается, что те же самые 140 штук тянут на 306 рублей по методу ЛИФО. Теперь вы мне скажите, пожалуйста, вам сам расчет понятен? Расчет понятен. Тогда давайте смотреть и анализировать. 266,70 – это среднее. 237 рублей – это метод ФИФО. 306 рублей – это метод ЛИФО. Теперь посмотрите, пожалуйста, какой метод наименее затратный, в этой ситуации, ФИФО. При росте цен, у нас рост цен был все время, да? При росте цен у нас наименее затратный метод ФИФО, наиболее затратный ЛИФО, а средняя есть средняя. Поэтому ФИФО наименее затратный, ЛИФО и средняя. Теперь посмотрите, пожалуйста. Главная цель работы любого предприятия – это получение прибыли, чтобы удовлетворить дивидендами наших учредителей. Поэтому смотрите, прибыль будет тем больше при прочих равных условиях, тем затраты будут меньше. Поэтому если вы списали по управленческому учету, и ваша главная задача – это снижать издержки, чтобы увеличивать прибыль, соответственно, какой вы берете метод? ФИФО. Если вы занимаетесь на родном предприятии налоговым учетом, то есть формируете налог на прибыль под налогообложение ее же, тогда вас какой метод заинтересует? Метод ЛИФО. Потому что в условиях роста цен вы на затраты, в расходы включаете все время последние, а не более дорогие сейчас в условиях роста цен. Затраты вы увеличиваете, прибыль под налогообложение уменьшаете. Его не отменяла глава 25, только для бухгалтерского учета отменен. А там можно. А если вы несчастный бухгалтер, который между молотом и наковальней, между всеми этими проблемами, какой берете способ? Среднюю, конечно. Так, понятно. Поэтому обратите внимание, пожалуйста, что если вы хотите одновременно удовлетворить учредителей в плане вот, так сказать, увеличения прибыли и при этом платить меньше налога на прибыль, то одним махом убить двух зайцев не получится. Но если вы возьмете метод ФИФО для цели бухгалтерского учета, метод ЛИФО для цели налогообложения, то в данном случае это как раз будет совершенно замечательный вариант. То есть в данном случае вы удовлетворите то, что можно, всех, кого возможно в этой связи. Но при этом вы попадаете в большие трудозатраты для себя бухгалтера. Поэтому бухгалтеры и проходят по средней обычно. Так, тут все понятно. Вот это относительно методов. А мы с вами идем дальше. Вы получили следующую, 48-ю страничку. У нас будет еще одна страничка обязательно к концу этого занятия. 49-ю – это наш план на сегодняшнее занятие. Вот ваша 48-я страничка. Итак, ваша 48-я страничка, я ее ввожу на экран тоже. Так, и стираю. Вы обращали внимание, что я достаточно много времени уделяю НДС, потому что вы видите, что он отражается проводками. В отличие от налогового учета, который с отдельными регистрами, НДС отражается в нашем бухгалтерском учете. При этом НДС – это, конечно, самый каверзный налог, в основном на прибыль, конечно, фискальный налог, нехороший налог, который, в общем-то, пополняет казну за счет покупателя, мы с вами уже видели. Вот давайте посмотрим с вами, какие же здесь есть особенности при учете НДС за приобретаемые материалы. Итак, смотрите. Первый вариант. Если материалы приобретены для производственных нужд за наличный расчет, я выделяю все ключевые слова здесь, за наличный расчет, на предприятиях розничной торговли, то уплачен на них НДС не вычитается, а списывается вместе с покупной стоимостью материалов на издержки. Итак, какие здесь ключевые слова? Это наличный расчет, но цели производственные, понятно, и розничная торговля. Итак, розничная торговля. Вместе со мной давайте запишем следующий сюжет или следующую ситуацию. Допустим, вашему предприятию нужно было купить небольшую партию материалов. Ну, почему небольшую? Кто же за большую пойдет в розничный магазин? Это понятно. Вам нужно было купить канцтовары, какие-нибудь хозтовары и так далее. Поэтому вы из кассы проавансировали ваше подотчетное лицо, вашего сотрудника, и выдали ему расходным кассовым ордером этот аванс. Когда вы ему из кассы выдали аванс, то он стал вашим дебитором по этому авансу. Он должен отчитаться. Напомню, счет 71. Расчеты с подотчетными лицами. Так, пока понятно? Сотрудник этот был молодой, опытный, необстрелянный в наших бухгалтерских боях. И он отправился в розничный магазин. А в розничном магазине ему дали соответствующие документы. Подскажите, пожалуйста, какие документы ему дали в рознице? Товарный чек ему дали. И кассовый чек, да? Или чек контрольно-кассовой техники. Чек контрольно-кассовой техники. И вот этот сотрудник привез мне из розничного магазина товарный чек и чек контрольно-кассовой техники. И был составлен им ли, собственноручно, или нами ли, в нашей бухгалтерской программе дали только расписаться, был составлен авансовый отчет. Согласно этого авансового отчета с подшитыми документами, мы сделали следующую операцию. Мы сказали себе, мы купили материалы. Откуда мы эту информацию почерпнули? Посмотрите, пожалуйста. Из товарного чека. Правда? В товарный чек рассказывает, что мы купили и сколько это стоит. Потом мы посмотрели в чек контрольно-кассовой техники и сказали, да он честный человек. И сняли с него долг. То есть кредитуем счет 71. Поэтому я и говорю вам все время о том, что мы не можем удовлетвориться одним документом, либо товарным чеком, либо кассовым чеком. Нам обязательно нужно два документа, потому что товарный чек расскажет, что мы купили и сколько это стоит, а кассовый чек нам поведает, что деньги действительно заплачены, и можем снять долг с подотчетного лица. Понятно? Почему же я сказала вам, что он молодой, необстрелянный, неопытный? А потому что в розничном магазине ему не выдали документ для вычета НДС. Какой документ? Счет фактуры. Дело все в том, что розничные магазины, они нацелены на конечного потребителя, то есть население. А населению, согласно 21 главе налогового кодекса, НДС, счета фактуры не выдают. Зачем мне в моем семейном бюджете счет фактуры? Я же все равно возместить чего не могу. И к радости моих родственников и домочадцев я не веду книгу покупок, соответственно, в внутрисемейном бюджете своем. Понятно. Поэтому в данном случае здесь абсолютно это не надо. Поэтому вы обратите, пожалуйста, внимание, что когда к вам приезжают сотрудники из розничного магазина, то в данном случае вы не имеете права расчетным путем выделять оттуда НДС, чтобы его возмещать. На возмещение НДС нужна обязательно счет фактуры. Некоторое время назад я слышала, лицезрела, что наблюдала душераздирающую сцену в магазине концтовары. Одна молодая барышня, видимо, секретарь, прямо рыдала на плече у продавца словами: «Дяденька, выделите мне в товарном чеке, в том числе НДС, тетенька бухгалтер обещала меня убить». А тетенька-бухгалтер была абсолютно безграмотная, потому что выделяет товарном чеке НДС, не выделяет там НДС, все равно возместить его нельзя. Нету одного из условий, а именно счета фактуры. Однако пройдет время, и мы с вами эти материалы со склада возьмем, кредитуем счет 10. Если там была куплена месяц НДС, она же там размыта, мы не знаем. Поэтому с этого счета спишем эти материалы и отправим их на затраты, то есть пишем их на затраты 20-й или 23-й или 25-й или 26-й или 44-й, смотря где принимают участие в хозяйственной деятельности те или иные материалы. Ну, я некоторые тут записала, считаю. Так, первая ситуация понятна? Первая ситуация понятна, поэтому опасайтесь возмещать НДС таким образом. Относительно чеков контрольно-кассовой техники буквально в двух словах. Значит, бухгалтерами с ужасом замечено, что аккурат к налоговой проверке чек контрольно-кассовой техники отпечатан на тером бумаги, она тоньше, так белее обычной, они исчезают. Приходит налоговый инспектор, и бухгалтер говорит: сейчас я вас порадую. Открывает и радуется вместе, потому что там, соответственно, белые бумажки, абсолютно выцветшие. И поэтому, чтобы избежать разбора с проверяющими, некоторые ушлые бухгалтеры или, так сказать, оперативные работники, опять, они ксерокопируют эти чеки контрольно-кассовой техники и заверяют либо у продавца, либо у нотариуса, возят туда эти кучи. И там, значит, тарифы от 3 до 5 рублей в зависимости от объема этой самой кучи. Более того, еще в 2007 году, в апреле, было письмо Минфина, где они предложили делать ксерокопии чеков, пока они не выцвели. Копии эти обязательно надо заверять подпись должностного лица, а также печать организации. И к копиям прикладывать оригиналы, говорит нам Минфин. Они, правда, забыли нам указать, чья подпись должна быть должностного лица, поставщика или наша. Если наша, Господи, да ради Бога. Понятно. Поэтому в данном случае все тут с этим очень сложно. И вот надо сказать, что эксперты советуют, чтобы изображение на кассовом чеке не пропало в ближайшие 5 лет, а мы помним, что это срок, когда мы храним документы, так вот, нужно хранить чеки в особых условиях. Зачитываю. Температура 18-24 градуса. Относительно влажность воздуха не больше 68%. Третьяковская галерея. Даже тепла от батареи отопления будет достаточно, чтобы получить информацию. Ни в коем случае не позволяйте прямым солнечным лучам попадать на чек, то есть на пляж с папками, нет-нет. Нельзя хранить чеки изображением друг к другу, они залипают. Необходимо также избегать попадания на бумагу различных химикатов, спиртов, других растворителей. Чеки боятся клей на жидкой основе. И поэтому советуют при оформлении массовых отчетов пользоваться лучше клеем-карандашом, а еще лучше степлером. И никогда не держать чеки под прессом. Вот это нам советуют эксперты, чтобы мы хранили, так сказать, пристойно эти чеки. Ну, а мы с вами продолжаем дальше. Второй момент. Вторая ситуация, смотрите. Если материалы, читаем мы с вами, приобретены для деятельности, облагаемый НДС за наличный расчет у организации изготовителя, заготовительной, снабжительско-сбытовой и оптовой. Вы обратили внимание, все, что не розница. Итак, все, что не розница, тогда уплаченный НДС вычитается только при наличии правильно оформ первичных документов. А именно, какие документы должны быть? В накладной, в счете фактуре, в чек контрольно-кассовой техники должна стать отдельной строкой суммы НДС. Естественно, что материалы должны приобретаться в пределах лимитов, разрешенного между расчетом между юрлицами. Это, если помните, 100 тысяч рублей за наличные. Итак, давайте посмотрим, как мы через подотчетное лицо купим эти материалы, если он оплачивает наличными. Итак, посмотрите, пожалуйста. Начало было столь же оптимистичным. А именно, мы из кассы выдали аванс расходным кассовым ордером нашему сотруднику и заслали его за материалами. Итак, выдали ему расходным кассовым ордером эти деньги, и он стал подотчетным лицом. Счет 71. Но он был опытный, как я вам говорила, обстрелянный в наших бухгалтерских боях. Поэтому прежде чем куда-то ехать, он зашел в бухгалтерию и сказал: «Девочки, выпишите мне доверенность». И мы ему выписали доверенность. Есть такая форма М2 или М2А. Я уже говорила, она есть в наших брошюрах «Бухгалтерские документы». Мы выдали ему доверенность. То есть он едет не как физическое лицо сам для себя покупать чего-то, а он уполномочен предприятием. Он представляет интересы предприятия. Тогда ему обязаны выдавать накладную и счет-фактуру, даже если он приехал в розничный магазин. Другое дело, что на месте ему сказать: пошел вон отсюда, мы с юрлицами не работаем. Но это уже субъективные факторы. Но по идее ему обязаны выдать накладную и счет-фактуру. И в такой ситуации, смотрите, пожалуйста, что он нам должен принести. Он привозит нам накладную, вы ее видели, ТОРГ-12. Он привозит нам счет-фактуру, который ему выдает поставщик, потому что он с доверенностью, как юрлицо, выступает от его имени, и чек контрольно-кассовой техники. Чек контрольно-кассовой техники. И в такой ситуации, когда все это у нас в наличии, то будет составлен авансовый отчет. Либо мы составляем на компьютере, даем ему подписаться, либо он составляет вручную, как это и полагает, собственно говоря. И в такой ситуации мы запишем следующие проводочки. А именно, мы смотрим в накладную и видим, что мы купили материалы за 100% в относительных величинах, если говорить. Отдельно второй проводкой на 19 счет, 30 субсчет, мы сажаем 18% НДС. И говорим себе: вот эту информацию, а именно, что мы приобрели материал, сколько там НДС, мы черпаем из накладной. Вот эта информация черпается из накладной. Потом мы смотрим авансовый отчет и говорим: он отчитался, и по кредиту снимаем долг 71-го. Получается, что мы можем снять долг 71-го числа с подотчетного лица по авансовому отчету. Он же отчитался. Затем мы смотрим с вами, что у нас есть счет-фактура, и говорим: материалы оприходованы согласно накладной. Мы купили их для деятельности облагаемой НДС, и счет-фактуру нам выдали. И поэтому мы имеем право с 19 счета, 3 субсчета кредитовать входной НДС на эти 18%. И на эту сумму списанного НДС мы имеем право произвести вычет, дебетуя 68.2. И вот эту операцию мы делаем на основании счета фактуры. Поэтому я обращаю ваше внимание на документальность учета. Это первое, что должно быть в бухгалтерии. Первое. Накладная расскажет, что куплено и сколько это стоит. Сколько там входного НДС. Авансовый отчет поведает, что он отчитался, и мы снимаем долг 71-го лица, кредитуя его. Счет фактуры расскажет, что по приходным материалам, купленным для деятельности облагаемым НДС, мы имеем право произвести вычет этого самого НДС. Теперь скажите мне, пожалуйста, а что я подошью под авансовый отчет? Все хором? Или какие-то отдельные документы? Или отдельный документ? Чек. Авансовый отчет расскажет вам вот о чем. Когда вы расходным кассовым ордером выдали деньги из кассы подотчетному лицу, то вы погрозили ему пальчиком: отчитаешься за ту сумму, которую мы тебе выдали. Чем она читается? Она читается чеком контрольной кассовой техники, что он тебе деньги заплатил. И поэтому к авансовому отчету вы подошьете чек контрольно-кассовой техники. Так, логика понятна? И поэтому все очень логично. Накладные, в папочку накладные, счета фактуры подшиваются к счетам фактурам, к журналу авиационному, а чек контрольно-кассовой техники к авансовому отчету и в папочку авансовые отчеты. Я обращаю ваше внимание на следующее, что некоторые проверяющие считают, что в чек контрольно-кассовой техники должна быть отдельной суммой выделена это НДС, чтобы понимать, сколько в проплаченной сумме НДС. Как будто так непонятно. В накладной эта сумма там выделена. В счет фактуре эта же сумма там выделена. Еще в чек контрольно-кассовой техники тоже давайте выделять. Поэтому, чтобы у вас не было проблем с проверяющими, если в чек контрольно-кассовой техники не выделена отдельная позиция НДС, они все выделяют, есть, которые выделяют, то попросите, пожалуйста, вашего контрагента, чтобы они вам выдали квитанцию к приходному кассовому ордеру. В этой квитанции есть стандартная позиция, в том числе НДС то-то, то-то. Не надо думать, что это дубляж в данном случае. Пусть будет лучше больше, чем меньше. Поэтому вопрос, а где Анате? Поэтому в данном случае лучше взять квитанцию к приходному кассовому ордеру с выделенной суммой НДС соответственно. Нет, вот еще раз говорю, что просто дело в том, что контрагенты, вы просто можете с них это дело не вытащить. Но если вы можете, то вы вытащите, пожалуйста, квитанцию к приходному. Но вот они считают, что это должно быть в проплаченной сумме. Понимаете, я могу каждый долго рассказать, что у меня другая точка зрения. Вот объясняю почему. У нас когда-то было четыре условия. Первое – оприходуй. Второе – счет фактуру получи. Используй облагаемый НДС деятельности и оплати. Вот было четыре условия. До шестого года было. И тогда логично, что нужно было в документах, чтобы в оплате стояло, сколько там сумма НДС. Раз сейчас такого условия нет, но они все равно придираются по-прежнему. И говорят нам о том, что обязательно в кассовый документ должна стать отдельной позицией сумма НДС. Вот у меня есть вырезка из какого-то очередного журнала, видимо, главбух, где спрашивают у начальника отдела организации контроля, сбрию контрольно-кассовой техники Министерства потребительского рынка услуг Московской области. Надо ли два эти документа? Он говорит, да, обязательно. То есть и чек, и квитанция к приходному кассовому ордеру. Хотя непонятно, почему он отвечает на вопросы налоговые. А вы же спрашиваете, совершенно верно. Так вот, вы понимаете, должны вооружиться бухгалтерской логикой. Лучше больше, чем меньше. Вот если невозможно взять, ну будем отбрехиваться. Но если можно взять по полной, лучше взять больше, чем меньше с наших контрагентов. Понятно? Хорошо. А мы с вами продолжаем. Итак, наверное, ясно, что, конечно, лучше всего покупать у оптовиков, изготовителей, снабженцев, либо в розничном магазине предъявлять доверенность. Вдруг дадут счет фактуру, собственно говоря, да? Еще раз говорю, они должны давать, потому что вы приехали с доверенностью. Но это уже как сложится ваши личные взаимоотношения с розничным магазином соответственно. Вот. А мы с вами продолжаем. Вообще, что бы я хотела здесь сказать, буквально две минуточки. Тот, кто работает на участке с подотчетными лицами, это очень психологически сложный участок. Очень. Потому что наши сотрудники совершенно не желают входить в разум. И понимать, что когда приходит налоговый инспектор, то их не будет. А грудь в грудь будет стоять налоговый инспектор и главный бухгалтер, соответственно. И будет нести все проблемы по поводу тех документов, которые нам приносят в бухгалтерию. Более того, нужно распечатать и повесить в каждом отделе купюру, вырезку из закона о бухгалтерском учете, где написано, что требования главного бухгалтера по поводу исполнения первичных документов даже неукоснительно приниматься всеми работниками данного предприятия. Но они все равно не будут этого делать. Мне сотрудник говорил, что вы сделаете, Анна Шулимовна, если я правильно оформлю вам путевой лист. Я скажу, я вам правильно оформлю, начислю заработную плату. Что могу еще для вас сделать в этой жизни полезного? А поэтому будут руки выкручивать совершенно точно. Поэтому что здесь нужно, можно предложить? Дело все в том, что, к сожалению, часто руководитель нам не помощники в этом деле. Потому что в данном случае они не желают входить в наши бухгалтерские сложности. Они считают, что бухгалтер – это вериги на теле предприятия. Потому что отдел покупок, он же закупает, и нельзя их нервировать. И если они забывают донести нам счет фактуры вовремя, а мы не можем вовремя НДС возместить, то это наши проблемы. Отдел продаж трогать вообще нельзя, потому что ребята продают и дают выручку всему предприятию. А мы что-то приматываемся, привязываемся и хотим, чтобы нам вовремя давали документы. Поэтому что нужно сделать? Нужно распечатать, это тоже не гарантия, но, по крайней мере, хоть какие-то телодвижения. Нужно распечатать памятки получившему деньги под отчет и навесить эти памятки во всех местах публичных, а именно в коридорах, на сейфы, на столы, там, я не знаю, на спину предисидящему и так далее, чтобы они все время читали наши памятки. И там простым русским языком, не нормативной лексикой нашего налогового кодекса или какого-нибудь бухгалтерских документов, а нужно писать простым русским языком, что вы от них хотите. Например, первый пункт. Чтобы небольшие документы, товарные чеки, билеты, квитанции, справки не потерялись, наклеивай их на альбомный лист рядом друг с другом. Второй пункт. В розничных магазинах предъявляй доверенность и требуй, чтобы выписали накладную и счет фактуру. Этим ты уменьшишь налоговое бремя предприятия. Не надо рассказывать все про НДС, это лишнее. Просто ты снизишь налоговое бремя предприятия. Третье. Если не дали накладной счет фактуру, бери товарный чек. Следующее. Товарные чеки без кассового чека бухгалтерия не примет. Кассовые чеки без товарных чеков бухгалтерия не примет. Квитанция к приходному кассовому ордеру без чек контрольно-кассовой техники бухгалтерия не примет. Дальше вы подкрадывайтесь за угла, выглядывая, смотрите, когда ваши сотрудники выходят из комнаты отдыха, попив чайку, или из дамской мужской комнаты, и набрасывайте за них, и за угла кричите, какой сейчас лимит расчетов между юрлицами и предпринимателями. Они должны сразу сказать вам 100 тысяч рублей по одной сделке или по одному договору. Сказали – ура, не сказали – депримировать. Понятия депримирования нет в втором кодексе, но можно найти возможности, как это сделать. Как мы понимаем с вами. Вот это относительно взаимоотношений. А теперь мы с вами продолжаем. Мы с вами посмотрели операции по приобретению, по списанию материалов, по возмещению НДС, вычету НДС. Давайте я покажу вам, как можно материалы, отразить материалы, реализованные на сторону. Во-первых, если вы закупили для себя материалы, у вас производящая сфера, то ваша главная задача в этой жизни из этих материалов что-то изготавливать полезное. И это уже продавать, как готовую продукцию. Тогда будет счет 90 и выручка. Но если вы закупили материалы, а они у вас что-то на складе залежались, так сказать, не пошли в дело, и вы решили их продать, но по каким там резонам, я не знаю, то ли вы сворачиваете объем производства, то ли фирма ликвидируется, то ли вы работаете в швейной отрасли, у вас быстро изменчивая мода на материалы, и материалы потеряли актуальность в этом сезоне, не знаю. Короче говоря, вы решили по тем причинам материалы продать. Вы понимаете, что у вас фирма не торгующая материалами, у вас не магазин ткани, у вас не магазин стройматериалов. Вы продаете материалы, которые не пошли в дело. Поэтому, когда вы их продаете, у вас возникает прочий доход, и вы несете прочие расходы, понятно. Поэтому мы с вами спускаемся ниже и читаем нашу задачу. Организация, нашли? Организация реализовала излишки материала физическому лицу, не используя в производство, 100 штук по цене 177 рублей на сумму 17 700, в том числе НДС 18%, 2 700. В свое время мы эти материалы на склад приходовали стоимостью 13 тысяч. Они так и чистили в нашем складе. Итак, условие такое. Лежали материалы, стоили 13 тысяч. Вы решили их продать, нашли покупателя, взяли с него 17 700. Внутри НДС 2 700. Условие понятно? Тогда работаем, спускаемся ниже по листику, находим фрагмент журнала хозяйственных операций и вместе со мной отражаем. Итак, реализация отражается. Первое, смотрите, мы продаем материалы и отражаем выручку. В момент перехода права собственности мы отражаем доход. Я напомню вам, доход прочий – это 91.1. Доходы, выручка, прибыль отражается по кредиту. Затраты, расходы, убытки отражаются по дебету. Поэтому мы отражаем доход 91.1 по кредиту. На полную сумму продажи, включая НДС. Я еще раз напомню, в доходную часть всегда включается сумма вместе с НДС. 17 700. 118%. Теперь вспомните, пожалуйста, домашнюю работу. Мы с вами продавали торговое оборудование ГАМИ. Только пока ничего не пишите. В момент перехода права собственности я, с одной стороны, фиксировал доход. Правда? А с другой стороны, я фиксировал, только не пишите, дебиторскую задолженность фирмы «Гамма», которую я отгрузила. Потому что я им отгрузила оборудование, а денег в этот день не получила. И у меня возникает дебиторная задолженность покупателя на момент отгрузки. Поэтому возникает счет 62-й, но не в этом случае. Потому что мы с вами торгуем, продаем физическому лицу. Кто же ему, физическому лицу, в долг-то поверит? Мы ему скажем, ты знаешь, пойди к нашей в кассу, оплати, возвращайся с чеком, мы увидим, что ты заплатил, мы тебя отпустим. Поэтому, когда у вас взаимоотношения с физическими лицами, то там операция одномоментная. А именно, я отдаю материалы или товары и получаю деньги. Все в один день. Поэтому, когда вы взаимоотносите с физическими лицами, у вас операция вот такая вот. Дебет 50-го, кредит 91.1. И все происходит в один день. На тебе материалы, я получаю от тебя деньги. Дело все в том, что здесь счет 62 вообще неуместен. Счет 62 называется «покупатели и заказчики». И когда вы торгуете с юридическими лицами, то понятно, что у вас возникает разница временная между тем, как вы отгрузили, и тем, что получили деньги. Или была предоплата, вы получили, так сказать, товар там и так далее. Да? Счет 62 нужно обязательно учитывать в аналитике. В синтетическом учете покупателя учитывать нельзя. Мы же там замоем долги. Поэтому 62 гамма, 62 альфа, 62 мальта. Почему же с физическими лицами нельзя использовать 62-й? Да картина-то странная возникает, если не сказать, драматичная. Прихожу в булочную, подхожу к кассе и говорю, 18 рублей, батон березанская. Для чего? Чтобы бухгалтер булочной всех нормальных березанских учитывал в аналитике, соответственно. Что такое в розничном магазине покупатели? Это безликая масса, несущая деньги к кассе. Никто же нас с вами по фамилиям там не учитывает. Поэтому счет 62-го там быть не может. Итак, в розничном магазине счет 62-й не учитывается. Покупатели и заказчики. Идем дальше. 18% с этого, а это 2700. 2700. Мы начисляем бюджету НДС. Кредитуя 68.2. Мы должны бюджету НДС. На эту сумму мы уменьшаем наш доход, ведь это понесенный расход. На эту сумму уменьшаем доход на понесенный расход. Обратите внимание, пожалуйста, и запомните, при любой реализации у вас обязательно будут три события. Вот чтобы вы не продавали основные средства, материалы, товары, продукцию, неважно, когда вы продаете, у вас будут три события. Первое. Покажи доход на полную сумму 118% при передаче права собственности. Второе. Выдели бюджету его 18 с этих 118. Третье. Спиши то, на что потеряно право собственности. В домашней работе мы списывали основные средства. А здесь продаем материалы, поэтому кредитуем счет 10. Списывая с учета материалы суммой 13 тысяч. На эту сумму несем расход. Ведь мы в свое время покупали их за эту сумму. И поэтому посмотрите, пожалуйста, если вы сейчас прикинете, то у вас будет следующее. Покрыть до 101, 17 700. Уменьшается на 2 700. Ваша выручка 15, правда? И уменьшается на расходы, понесенные, связанные с покупкой все время этих материалов, 13 тысяч. Какая разница будет? 2 тысячи. А мы с вами вспоминаем немедленно. Счет 101 нужно обязательно в конце месяца закрыть. Допустим, других операций не было. Мы закрываем на эти 2 тысячи. Причем закрыть нужно так, чтобы счет 101 обнулить. Значит, у нас по кредиту до 101 будет 17 700. Значит, по дебету должна быть тоже сумма 17 700. И мы с вами закрываем 91 счет на эти 2 тысячи. Но это же разница. Отражается у нас в счете 91 9. А теперь посмотрите, пожалуйста. Если сложить субсчета, мы выходим на синтетический счет. По кредиту 17 700 по 91 счету. По дебету считаете, все субсчета складываете. 2 700, 13 тысяч и 2 тысячи. Сколько будет? 17 700. Поэтому счет 91 закрылся. И да здравствует 99. Потому что 2 тысячи – это прибыль. Вот я показала вам без самолетика обошлась. Чтобы вы уже видели как-то, да, сами наблюдали. Так, понятно это? Вот в данном случае это формирование финансового результата. Это если у вас будет прибыль. Но вполне вероятно, что вы продали по бросовой цене. И ваша доходная часть не покрыла вашу расходную часть. Тогда вы закроете наоборот, согласны? То есть будет 91,9 по кредиту, 99 по дебету. А 99 это убыток. Поэтому кредит 99 прибыль, дебет убыток. Ну, я на пустую проводку, естественно, записываю, потому что это не по этому условию. Вы потом запутаетесь, откуда я взяла какое-то там число. Понятно это? Понятно. Теперь давайте с вами вспомним следующее, что когда мы с вами продавали ненужное основное средство, то я говорила вам, что если мы получили убыток, то мы не имеем права убыток сразу принять в уменьшение налога на прибыль. Этот убыток, я вам еще рассказывала, нужно размазать тонким слоем вдоль всего оставшегося срока полезного использования и включать помесячно вот по этому кусочку. А как здесь, если мы получим убыток? А здесь не надо. Потому что основное средство – это же внеоборотный актив, это амортизируемое имущество. У него есть оставшийся срок полезного использования. А материалы – это оборотные активы. Они же списываются сразу. У него нет срока использования. А раз нет срока использования, не почему убыток этот размазывать. И поэтому, если вы получили убыток для цели бухгалтерского учета, то он же принимается в уменьшении налога на прибыль. О чем у вас ниже написано? Понятно это? Понятно. Что еще хотела бы здесь вам показать на этой страничке? Допустим, вы проводите инвентаризацию. Ну, кстати говоря, инвентаризацию нужно обязательно проводить в конце года или при смене материально ответственных лиц. А вообще-то по оборотным активам нужно проводить и чаще. Хорошо бы поквартально, а уж еще лучше раз в месяц. Потому что понятно, что материалы – это то, что можно с легкостью разворовать. Это тебе не станки, всяческие прокатные станы, которые очень тяжело вынести. Материалы легче. Поэтому нужно чаще проводить инвентаризацию. Итак, представьте, пожалуйста, что мы с вами провели инвентаризацию. Поэтому спускаемся ниже по вашему листочку. И у вас там курсивом записан пример, по которому я покажу вам, как списать материалы по, так сказать, проведенной инвентаризации. Итак, пусть в результате инвентаризации была выявлена недостача материалов в количестве 10 штук по фактической себестоимости 100 рублей. Виновное лицо за вкладом. Условия понятны? Вот, представьте, пожалуйста, вы закончили курс теории бухгалтерского учета. Обучились премудростям программы «Один из бухгалтерии» и ищите себе работу. А сейчас очень часто проводят тестирование на предприятии, прежде чем брать на работу. И вот главный бухгалтер и старший бухгалтер при приеме на работу говорит: у нас произошла кража материалов, украли 10 штук по 100 рублей, отразите это в бухгалтерском учете. Когда вам дали это задание, первое, что вы делаете, пугаетесь, потом собираетесь, смотрите на проводку и говорите: – в проводке всего 3 позиции. Одну я уж точно знаю. На сколько украли? Смотрите, 10 штук по 100 рублей. На сколько? На 1000. Поэтому вы уже заполнили одну позицию на 1000. Осталось всего две, уже легче. Потом вы себя спрашиваете, а что украли на 1000? И говорите, материалы. Материалы какой счет? 10. 10. Вы говорите, если бы мы их купили, мы их на склад положили, это был бы дебет. А у нас со склада их вытащили. Поэтому вы кредитуете счет 10, правда? А дальше вы говорите, если бы эти материалы были отпущены в раскройный цех, то это был бы счет 20. Если бы были бы отпущены в офис, это был бы 26. В торговлю 44. А с этими что произошло? Да их украли. Мы их не досчитались. Поэтому хорошо бы привести на тестирование план счетов. Шур-шур-шур, открыть его, да, полистать, найти похожий счет недостачи и сказать, были материалы, теперь у нас недостача. Дебет на 104-го счета. Так, это понятно? Вот логика написания проводки, собственно говоря. Не надо ничего заучивать, это же муторное дело совершенно. И так дальше. Вспомните, пожалуйста, мнение Минфина. Если у тебя украли материалы, по которым ты раньше возместил НДС, верни назад нам, но не со всей партии, а с украденной части. Поэтому за 18% берете от 1000 рублей, 180 рублей, и доначисляете бюджету НДС, кредитуя 68,2. Говорите, нам говорят, что нужно начать бюджет НДС. Нам никто назад не возвратит. Поэтому это сумма нашей недостачи. И вы увеличиваете недостачу на эти 180 рублей. Возникает у вас недостача на сумму 1180 рублей. Вы помните, я вам говорила, если вы хотите бороться, боритесь, потому что это ваше право. Такой нормы в НКРФ нет. Я вам еще рассказывала, давала еще ссылку на определение высшего арбитражного суда, если помните. Поэтому можно это не начислять, но это судебное разбирательство, соответственно. Дальше. Дальше мы говорим, у нас есть недостача. Материалы украли со склада. У нас с кладовщиком договор о полной материальной ответственности по складу. Он и виновное лицо. И поэтому следующей проводочкой вы со счета 94-го списываете эту сумму 1180 рублей. Говорите, списали недостачу. По дебету выявили, по кредиту списали. И сказали, это долг виновного лица. У вас по дебету возникает дебиторская задолженность виновного лица 73,2. На сумму 1180 рублей. А дальше мы рассуждаем. Нужно взять с него эту недостачу, взять с него, покрыть эту. И поэтому, может быть, ситуация следующим образом складывается. Приходит новое лицо, бухгалтерию, говорит, девочки, я долг принес. Мы ему говорят, давай. И оформляем приходный кассовый ордер. А там пишем, получено от Петрова Петра Петровича, ниже основания, возмещение недостачи. 1180 рублей в окошке и прописью, соответственно. Тогда будет такая проводка. Дебет кассы. 9,50. Получим деньги в кассу. От кого? От 73,2. Мы снимаем с него долг по кредиту. Второй вариант. Вы можете удержать из заработной платы. 9,70. Успели? Понятно? Только нужно понимать следующее, что договор материальной ответственности предполагает равенство прав и обязанностей сторон. То, что одного права для другого обязанность. А именно, кладовщик тогда сохранит веренные ценности, когда руководство сделало все возможное, чтобы он сохранил веренные ценности. Суд. Кладовщик обращается к судье. Господин судья, уважаемый, Иван Иванович обращается к директору. Черт возьми, я тебе 3 месяца на стол клал докладные, что сзади на складе нет стены, через нее и вынесли. Так, спите. Шутка. А, два. Не помните старый анекдот, да, советский еще? Пробило зоркое око. Так, всем выдала, да? 49-я страничка. Последняя. И, завершив ее, идем домой. С чувством полного долга. Значит, пока вы читаете эту страничку свою, я кое-что зарисую на доске. Так, стираю с доски, во-первых. Итак, вы успели прочитать условия задачки? Смотрите, мы с вами приобретаем цемент. Причем там были следующие траты. Там были деньги, заплаченные поставщику за цемент непосредственно. Там был доставка по железной дороге. Там была транспортировка от железнодорожного склада. В результате мы с вами оприходовали 5 тонн цемента на склад. Цемент оприходовали на склад стоимостью 6 тысяч рублей. Отпустили за этот период 4 тонны цемента. Итак, посмотрите, пожалуйста. Сейчас на экран только выведу еще. Что я прошу вас сейчас посмотреть и представить себе. Перед вами имитация карточного особого учета. Вот такая карточка заводится на каждый платформенный номер или название. Там пишется цемент, марка, соответственно, в каком складе лежит, в какой ячейке, в каком ящике и так далее, в какой полке. Дальше. А написано обязательно учетная цена. Вот эта учетная цена – это цена привязки. То есть весь цемент будет биться на одну и ту же цену. Это цена привязки, которая потом будет скорректирована. Потому что цемент приходит по разным ценам, от разных поставщиков, цены плавают постоянно, есть специальные накрутки на растаможку, на доставку, на погрузку и так далее. И поэтому в карточке называется единая цена, твердая учетная. И на нее весь месяц бухгалтер будет бить, в данном случае, приход и расход соответственно. И поэтому ваш склад будет у вас ассоциироваться со счетом 10-м. Вот дебет 10-го поступил цемент, кредит 10-го списали цемент. Когда же фактически в вашей бухгалтерии будут поступать документы, которые тянутся от поставщика, с таможни, от транспорта, комиссионеров и так далее, то вы будете все эти суммы учитывать на счете 15-м, собирая там все фактические траты по вашему цементу. В конце месяца вы сравните фактические цены с учетными ценами, выявите отклонение и добьете себестоимость с учетной цены до фактической. Давайте, чтобы не быть голословной, я покажу это прямо на задачке. Так. Итак, мы посмотрели с вами эту карточку. Я возвращаю на экран картинку с проводками. И то же самое у меня, соответственно, будет отражаться на доске. Так. Итак, смотрите, мы купили цемент стоимостью 25 тысяч первой проводочкой. Отдельно второй проводочкой выделяем 4500 НДС. 4500 входной НДС. 25 тысяч это фактическая стоимость цемента, которую будем собирать на счете 15-м. Ко мне в бухгалтерию поступила накладная, из которой я вижу, сколько стоит цемент, купленный у поставщика. Это фактическая стоимость. Все фактические траты, документально подтвержденные, будут отражать на счете 15-м. Отдельно 4500 я сажаю на 19-3. Это входной НДС. И говорю себе, 29500 это мы должны поставщику. Кредитуем 61-й двумя проводочками по кредиту. Отражаем. К накладной, по которой я и сделала эту запись, я, хочется верить, получила счет фактуру не позже, чем через 5 дней, мы с вами помним. И тогда я с 19 счета имею возможность эти 4500 по счет фактуре списать и уменьшить свое бремя налоговое по НДС, дебетуя 68.2. Вы успеваете пока? Успеваете. Вот это я сделала по накладной и счет фактуре. Когда же материалы действительно, фактически, физически поступили на склад, то вы видели, что я в карточке отразила по приходу 5 тонн. И значит, я должна сделать следующее. Я должна на склад оприходовать фактически поступивший цемент. Цемент поступил на склад. Дебет 10 счета. Цемент поступил на склад. Стройматериалы 10.8. Но на склад цемент поступил по учетным ценам. Мы фиксируем по учетным ценам. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Мы 5 тонн умножаем на 6 тысяч рублей. И на склад счет 10 мы приходуем с вами по учетной цене. То есть 5 тонн умножить на 6 тысяч будет 30 тысяч. Итак, я приходу материалы физически на склад на счет 10 по учетной цене, потому что не знаю, во что это выльется еще. Материалы поступили, а все документы еще пока тянутся. И спешу я это, эти 30 тысяч с кредита 15 счета. И в результате у вас получается следующая картинка. По дебету у вас будут собираться фактические траты по цементу, по поступившим документам. А в кредит 15 будет значиться учетная стоимость этих на склад поступивших материалов. Что происходит дальше? Давайте смотреть. Дальше мы с вами с расчетного счета 29500 заплатили за цемент, включая НДС, нашему поставщику. 61-й заплатили. Вы успеваете? Понятно. Хорошо, идем дальше. Но это были не все траты. Нам нужно было везти по железной дороге. А эти ребята без предоплаты не желают работать. Поэтому мы с вами, вот сегодня я вам показывала, с расчетного счета заплатили 5900 в виде предоплаты. В платежке написано «предоплата, авансирование». 5900 заплатили. Кому? Поставщику. Счет 60-й. Второй субсчет. Аванс. Второй субсчет. Если хотите, можно приписать себе ЖД, железная дорога для опознавания. Понятно? Проавансировали. Дальше вспомнили. Железная дорога, если нам выдала счет фактуру на аванс, то мы с вами можем 900 рублей сразу вычесть. Поэтому на 900 рублей мы дебетуем 68.2, произведя соответственный вычет. И корреспондируем это 76 ВА. 76 ВА. Нашли? Понятно? Ладно. Сделали предоплату. Дальше. Получили материалы и доставочные документы. Да? И, соответственно, сказали 5000 – это сама доставка. Ниже 900 рублей – это НДС по доставке. 5000 сами расходы, 900 учет НДС по расходам. Дальше рассуждаем. 5000 это затраты по доставке цемента по железной дороге. Все траты, как на 0,8 счете, основные средства, так здесь на 15 счете собираются. У нас есть документы железной дороги о том, что траты были 5000 рублей. 900 рублей сажаем на 19 счет, третий субсчет. и говорим себе, эти 5900 мы должны железной дороге, то есть поставщику. Кредитуем 60-й счет. Первый субсчет. В аналитике железная дорога, допустим, ну, можно так приписать. Успеваете? Что же у вас получается в данном случае здесь? Что у вас получается? У вас получается, что вы отразили здесь, в данном случае, входной НДС. Дальше мы с вами рассуждаем. Но этот НДС нужно списать. И мы с 19 счета, 3 субсчета, кредитуя его, 900 рублей списываем. И на эту сумму уменьшаем НДС, дебетуя 68,2. Дебетуя 68,2. Успели? Что у вас получается? Когда вы проавансировали, вы один раз вычли НДС, дебетуя 68,2. Теперь, когда вы получили документы о том, что вам услуга оказана, вы еще раз дебетуя 68,2. Два вычета по одной сделке многовато. И вы восстанавливаете НДС, делая операцию обратную той, где вы вычитали НДС с аванса. А именно 76 ВА по дебету, 68,2 на сумму 900 рублей по кредиту. Убили. Видите? Убили. Осталось только понять, кто кому должен в этой жизни. И вы смотрите на два счета. 62-й на 5900 и 61-й на 5900. 62-й на 5900 и 61-й на 5900. Он у вас помечен зеленым. Вы видите, что мы их проавансировали на эту сумму. И от них получили на эту же сумму. Поэтому в данном случае у вас два незакрытых долга, но никто же никому не должен. Осталось просто дочесть долги. То есть сделать операцию крестиком. А именно, 62 проходил по дебету. Поставьте его по кредиту. Железная дорога. 61 проходил по кредиту. Поставьте его по дебету. Железная дорога. На сумму меньшую из двух долгов, а они равные, значит, 5900. Успели? Ну, дальше достаточно все понятно. А именно, 1500 мы должны посреднику, кредит 765, мы должны посреднику, прочий кредитор. Эти 1500 увеличивают стоимость цемента. Значит, мы отражаем это по дебету 15-го счета. Так. Мы везли этот цемент от станции до нашего склада. При этом потратили бензина. Списались 10,3, 200 рублей. Дальше. Оплатим, правильно все. Из кассы, это я стала уже торопиться, чтобы вас отпустить, я ж нервничаю, что я вас задерживаю так злостно. Итак, из кассы 1500 рублей заплатим 76,5. Вот не спите, значит, это хорошо. Оплатили, да? Хорошо. Дальше. Списали бензин с 10,3 на 200 рублей. Дальше. Начислили заработную плату по кредиту на 1000 рублей. И по 69-му счету у вас там опечатка в ваших разработочках по листной раздаче не 264, а 344. Поправьте, пожалуйста, 344. А у вас исправлено? А, все, тогда у вас хорошо, все нормально. Это у меня что-то тут. Итак, 344. Угу, хорошо. Значит, я уже успел поправить. 3,44. Смотрите, пожалуйста, если у нас есть вспомогательное производство, то мы это сажаем на дебет 23-го счета все. Если есть вспомогательное производство, дебет 23-го счета. Перевозили цемент. А дальше что сделаем? С 23-го счета полную сумму 1544 спишем и увеличим стоимость цемента. Дебетой 15 счет. Сейчас дебетой 15 счет. Я здесь встроила работу 23-го счета. Однако, если у вас нет вспомогательного производства, то вы, конечно, делаете непосредственно сразу. 15-10-3, 15-70, 15-69, да? То есть сразу на 15-й, если нет вспомогательного производства. Что у вас теперь получается? У вас получается следующая картинка. Если вы мысленно или немысленно нарисуете самолетик перед взором своим и из своей проводочки вытащите весь 15-й счет, то что у вас будет на 15-м счете? Посмотрите, пожалуйста, по дебету. 25 тысяч купили, 5 тысяч доставили по железной дороге. 1500 вам обошелся посредник. И 1544 в данном случае, это у вас в данном случае расходы по доставке. В результате у вас получается 33 044. 33 044. Но когда вы приходовали цемент по учетной цене, то вы его приходовали по дебету счета 10-го с списанием с кредита 15-го. И получается, что у вас по кредиту 15-го счета будет то же самое, но по учетной цене. В результате получается, что весь месяц вы по дебету собираете фактические затраты, документально подтвержденные, а в кредит относите по учетной цене, потому что тогда еще не знали об этом во всем. И у вас вылезает разница на 3044 рубля. 3044 рубля. Что это такое? Это отклонение. И поэтому мы с вами опять возвращаемся к нашим проводкам. И там записываем следующие операции. Там пишем следующие операции. Мы с вами, закрывая 15-й счет на 3044, у вас сальдо вылезло дебетовое. Закрываете, кредитуя на 3044 и выявляете свой 16-й. 16-й – это отклонение фактической стоимости от учетной цены. Понятно? Вот у вас висит отклонение по всему купленному цементу 3044. Но когда вы приобретаете цемент, то вы дебетуете счет 10-й. А когда вы отпускаете, то вы кредитуете счет 10-й. И поэтому, когда вы отпускаете свой цемент, то вы делаете следующую запись. Вы с 10-го счета кредитуете свой цемент. Если вы оприходовали по дебету, по учетной цене, помните, 5 тонн умножить на 6 тысяч, то списать нужно тоже по учетной цене. Сколько вы списали? 4 тонны. По 6 тысяч сколько будет? 24. Таким образом, вы отпускаете цемент на объект номер 8, например, или 6, не имеет значения. Что значит строительный объект? Это дебет 20-го счета. То есть вы материал включаете в себестоимость, понимаете? Когда вы приходите в металлоасфальт, вы по учетной цене. Когда вы списываете, вы тоже, это же в середине месяца происходит все, по учетной цене. И ваша себестоимость среднепотолочная по учетной цене. Вы говорите, а наша цена должна быть фактическая, документально подтвержденная. Ее нужно добить. Но фактической чем? Отклонениями. И поэтому вы с 16-го счета списываете отклонение. Кредитуете 16-й счет на ту часть, которая соответствует списанному цементу. И поэтому у вас там дан расчет. Да? Если хотите, я могу просто дать элементарную пропорцию. В оприходном цементе на 30 тысяч по учетной цене отклонение 3044. Отпущено 24 тысячи. Какое отклонение соответствует этому отпущенному цементу? Решаем пропорции относительно икса. А я вам привела здесь расчет, да? А именно 3044 умножить на 24 и разделить на 30. Получается 2435. На эту сумму вы увеличиваете свою себестоимость. То есть вы в результате добиваете ее до фактической стоимости. Что это позволяет? Не стопорить оперативный учет. Материалы поступили по учетной цене, отпустили по учетной цене, поступили по учетной, отпустили по учетной. И у вас весь месяц по учетной цене. А в это время на 15 собираете все траты. В конце сравнили и распределили между отпущенными материалами и теми, которые остались на складе. Так, домашняя работа. Мы с вами получили, это раздел 3, материалы. Я прощаюсь с вами до понедельника. Мы проверяем с вами домашнюю работу. И у нас 2 занятия, заработная плата. До следующей занятия, заработная плата. Это понедельник и среда. Всего вам доброго.